Ерофей Трофимов. Отдел номер 13. Серия вторая. Утро встретило их хмурым, серым небом и мелким занудным дождем. Сырость была такая, что у собравшихся на полигоне даже суставы скрипели, как ржавые петли. Скрам, ради обучения которого группа и выползла на улицу, еще дома забрался за пазуху Степану и категорически отказывался оттуда вылезать. Даже шоколадная конфета, которую он просто обожал, не смогла заставить его покинуть уютное тепло. Понимая, что силой тут ничего не добьешься, Степан сунул руку за пазуху и, поглаживая питомца, принялся представлять, что именно ему нужно. Вспомнив некоторые моменты минувшего дня, он принялся представлять, как Скрам в одно мгновение создал щит от ментального воздействия. Скрам, словно чего-то испугавшись, громко взвизгнул и в доли секунды создал щит такой силы, что стоявшие рядом с группой бойцы из научного отдела испуганно шарахнулись в стороны, хватаясь за головы и громко матерясь. Степан, не ожидавший такого результата, и сам вздрогнул, потеряв связь с питомцем. Скрам тут же успокоился, и щит пропал. Научники, быстро взяв себя в руки, тут же потребовали повторить эксперимент, но Степан, окинув их мрачным взглядом, глухо проворчал. Это вам не тумблер переключить. Я еще и сам толком не умею ему команды отдавать. Так учись быстрее, — фыркнул один из высоколобых таким тоном, что Егор, не удержавшись, презрительно отозвался. Ты бы, друг Ситный, заткнулся, пока по роже не схлопотал. Да ты... Да пошел ты! — оборвал возмущение наглеца капитан. Еще раз к нам сунешься, без второго слова морду набью. Степ, не спеши. Пробуй разный вариант, а то, похоже, ты его чем-то напугал, вот он и врубил свой генератор на полную катушку. Даже у меня виски заломило от такой мощи. Ладно, будем пробовать. И спустив тяжелый вздох, кивнул Степан и снова принялся сосредотачиваться на питомце. Внимательно наблюдавшая за ним Даша осторожно подобралась поближе, аккуратно тронув парня за рукав, тихо посоветовала. Попробуй думать не одновременно о нем и о защите, а просто сосредоточься на самой защите. Помнишь, тебе говорили, что он тебя всегда чувствует? А ведь ты права. Забыл. Смущенно кивнул Степан и, глядя куда-то за горизонт, сменил направление мысли. Заметив, как засуетились научники, Егор одобрительно кивнул и, стараясь не отвлекать напарника, тихо сообщил. Получается. А теперь попробуй передать ему, что щит нужно держать так долго, как нам нужно. «А сколько нужно?» — также тихо уточнил Степан. «Для начала, пока мы до края полигона дойдем, дальше видно будет». Даша выписала в воздухе руну распознавания, одобрительно кивнув, объявила. «Щит полного прикрытия. Если он его сможет держать хотя бы час, о защите можно будет не беспокоиться». «Не верится мне, что такой малыш сможет так долго щит такой мощности держать», — с сомнением протянул Степан. «Пожуем, увидим», — сказали тигры, доедая дрессировщика, — усмехнулся Егор. «Пошли, попробуем все это дело на ходу. Заодно и время действия засечем». Группа дружно затопала к краю полигона, тихо проклиная погоду и перемешивая тяжелыми ботинками липкую грязь. Как выяснилось, удерживать щит такой мощности маленький Скрам был способен 37 минут. Потом он то ли устал, а то ли ему просто все это надоело, но щит просто исчез. Даша, каждые 3 минуты проверявшая его при помощи магии, задумчиво огляделась и, помолчав, сказала. «Полчаса у нас точно есть. Уже неплохо. А если учесть, что включает и выключает он его моментально, без всякой подготовки, то наши шансы на выживание крепко увеличиваются. Кстати, не знаешь, с чего он бросил тебя защищать?» «Устал. Я же говорю, маленький он еще», — улыбнулся Степан. «В каком смысле маленький?» — вдруг насторожился Егор. «Так это еще детеныш». «Хренаси! Это если детеныш такой вытворяет, то что будет, когда он вырастет?» Так за разговором они добрались до исходной точки. Ехавшие за ним в лабораторном фургоне научники дружно колотили пальцем по клавишам своих компьютеров, занося полученные данные в разные графики и схемы, забыв о существовании бойцов. Те, в свою очередь, были рады такому невниманию с их стороны. Снобизм научников давно уже стал притчей во языцах, но даже дракону не удавалось привести этих высоколобых в чувство. Ударившись в изыскание, они напрочь теряли связь с реальностью, моментально превращаясь в нечто невыносимое. Доходило даже до кулаков, но переделать научный отдел было невозможно. С этой истиной ребята познакомились еще в первые дни своего обучения, но все предупреждения дракона о нежелательности ссор в коллективе разом канули в лету из-за самих научников. Наткнувшись на что-то интересное, эти гаврики разом превращались в требовательных зануд, для которых не существовало ничего важнее их исследований. Забывались даже правила элементарной вежливости. Так что тихо урчащий за спинами бойцов фургон воспринимался ими как нечто фоновое. Есть оно и есть. Главное, чтобы не ныло и ничего требовать не пыталось. Уставший скрам, свернувшись клубок за пазуху Степана, уютно сопел, не обращая внимания на людей и звуки вокруг. Похоже, малыш и вправду сильно устал. Да и сам Степан с непривычки чувствовал себя, словно выжатый лимон. Больше всего ему сейчас хотелось вернуться в выделенную ему квартиру, напиться горячего чаю с травами и завалиться спать на пару с уютно сопящим питомцем. Благо, погода к такому времяпрепровождению располагала. Заметив его состояние, Егор окинул приятеля внимательным взглядом и, чуть качнув головой, спросил. «Ты чего скис, дружище?» «Честно говоря, устал, пока пытался ему показать, чего хочу. Никогда не думал, что показать кому-то, чего хочешь, требует таких усилий. С непривычки все сложно. Научишься?» «Куда я денусь?» — вздохнул Степан. «А если честно, очень хочется сейчас прийти домой и завалиться спать. Как и подушки подумают, так глаза сами закрываются». «Ну, если срочного вызова не будет, у нас есть все шансы воплотить твое желание в жизнь. Откровенно говоря, я и сам не прочь бы вздремнуть минуток 600 на каждый глаз». Так, за ничего не значащей болтовней, они добрели до городка и, не сговариваясь, разошлись по своим квартирам. Проводившие их мрачными взглядами научники дружно вздохнули и, переглянувшись, уставились на куратора группы. Сообразив, что от него чего-то ждут, куратор достал из кармана сигареты и, закурив, тихо поинтересовался. «Ну и чего вы от меня ждете? Отчеты за вас я сдавать буду?» «Почему вы не заставили их продолжать?» — угрюмо спросил один из высоколобых, мрачно насупившись. «Потому что возможности нет». «Вы могли ему приказать?» «Ему мог, а вот скраму на все приказы наплевать, так что смысла в таком приказе я не вижу. Отдать глупый приказ легко, а вот добиться его исполнения, в общем, считаю этот разговор бессмысленным». «Я подам рапорт о вашем саботировании изысканий на имя начальника службы». «Рапорт ты обязан подать начальнику отдела. Напомню, если ты забыл, что любая бумажка, через его голову покинувшая территорию базы, является нарушением контракта и карается как попытка предательства. И судить вас будут как предателей», — жестко отрезал куратор. «К тому же, если вы не знали, то заставить скрама делать что-то против его желания чревато. Напомню, что однажды такая попытка уже была, и закончилась она печально. Так что мой вам совет. Пользуйтесь тем, что имеете, и не пытайтесь прыгнуть выше собственной задницы. Не получится. И еще, научитесь, наконец, элементарной вежливости. Откровенно говоря, от вашего снобизма и заносчивости даже мне хочется за ствол схватиться. Не удивлюсь, если ребята скоро начнут вам попросту рожи бить. Вы ничем не лучше их. А если подумать, то польза от этой группы гораздо больше, чем от всего вашего подразделения вместе взятого». «Ну, знаете ли...» — возмущенно задохнулся обещавший накатать телегу. — «Я этого так не оставлю». — «Да бога ради!» — равнодушно пожал плечами куратор. — «Только потрудитесь писать правду. Запись этого разговора через полчаса будет передана в службу собственной безопасности начальнику отдела. Кстати, подобная мера была введена именно из-за вранья ваших предшественников». Поперхнувшись от удивления, научники разом затихли. В таком тоне с ними еще никогда не разговаривали. Сам же куратор, чуть усмехнувшись, покачал головой, вздохнув, завершил беседу, окончательно добив их. «Вы, господа, уже охамели до такой степени, что с вами даже жить рядом никто не хочет. Решили, что вы элита? Неприкасаемые? Хрен вам! Не возьметесь за ум, быстро отправитесь за полярный круг, пингвинов изучать». «Пингвины в Антарктиде», — презрительно скривился зачинщик. «Ничего, получите приказ и в Заполярье их найдете, а за неисполнение приказа будете осуждены как саботажники. В общем, считайте, что это была официальная беседа. И последнее. К этой группе лучше не лезьте. Из четверых двое обладают серьезным магическим потенциалом, поэтому если встанет выбор между ними и вами, решение вам сильно не понравится. Нам и так сказочно повезло, что удалось их найти. Вы сказали, что это можно считать официальной беседой. Если я правильно поняла, это значит, что начальство уполномочило вас донести до нас все озвученное? Аккуратно уточнила единственная девушка в группе. «Правильно поняли», — кивнул куратор. «Интересно», — задумчиво протянула девушка, — «и чем же вызвано такое недовольство нами?» «Я уже сказал. Или вы научитесь общаться с людьми нормально, а не цедя слова сквозь зубы и всем своим видом выражая презрение, или вас попросту заменят». «Но ведь мы хорошо работаем». «А к вашей работе у начальства претензий нет. Но вы забываете, что наш отдел — это маленькая деревня, и любой раздражитель может привести к серьезным последствиям. Большая часть обитателей городка вооружена. Не стоит подвергать своей жизни опасности». «Но ведь это будет преступлением, и виновник сядет за решетку. Или начальство считает, что покрывать преступление против личности — это правильно?» Снова зашипел заводила. «Вы хотите напугать тюрьмой бойца, которого в любой момент могут сожрать заживо?» — иронично уточнил куратор. «И поверьте, это далеко не самое страшное, что может с ними случиться. То, что находится в нашем зверинце, только малая часть того, с чем им приходится сталкиваться. В общем, думайте, на то вам и головы даны». «Неужели все так плохо?» — вдруг улыбнулась девушка, сделав неумелую попытку состроить глазки. Глядя на эту пародию на кокетство, куратор мысленно скривился и, вздохнув, проворчал, закругляя разговор. «Плохо. Иначе этого разговора бы не было». С этими словами он одним тягучим движением выскользнул из салона фургона и, накинув капюшон куртки, быстро зашагал в сторону штаба, попутно ругаясь про себя, на чем свет стоит. «Вот ведь дура. Да лучше бы ты вспомнила, что женщина, и научилась хоть немного косметикой пользоваться. А то глаза, как у лабораторной мыши, красные от недосыпа, волосы в крысиный хвостик завязаны и медицинской резинкой стянуты, про одежду я вообще молчу. Схватила, что чисто и удобно, про остальное и не вспомнила. Вот уж точно, говорят, наука и женская составляющая несовместимы». Проводив его мрачными взглядами, группа научников молчала, переваривая услышанное. Потом заводила, решительно тряхнув головой, упрямо прошипел. «Все равно рапорт напишу. И на них, и на него». «Ну и дурак. Плеть обуху не перешибешь», — презрительно фыркнула девушка. «Лучше подумайте, как склонить это мясо к добровольному сотрудничеству. То, чего нельзя получить силой, можно получить хитростью. Все думайте». Доброго времени суток, книжичане. Вы слушаете аудиофайл, подготовленный для пиратского телеграм-канала «Полка». С уважением. Ваш любимый канал с фиолетовым котиком на аватарке. Встретились они снова только на ужине. Оглядев заспанные физиономии приятелей, Егор усмехнулся и, нещадно зевая, протянул. «Ну вы и спать, друзья мои». «На себя посмотри», — усмехнулся в ответ Степан. «Виновен, каюсь», — рассмеялся Егор. «Но как же хорошо, давно я так не высыпался». Подошедшие к ним девушки тоже свежестью мордашек не отличались, так что сонные взгляды были у всех. Вяло сживав ужин, бойцы не спеша пили чай, даже не пытаясь осмыслить окружающую обстановку. Егор привычно ловил минуты блаженного ничего не делания. Степан подкармливал своего питомца, тихо млея от источаемых скрамом волн удовольствия и любви. Девушки же просто пытались хоть как-то проснуться, чтобы хотя бы сделать попытку и заняться своим личным хозяйством. Как обычно, шкаф полон тряпок, а надеть нечего. Что-то нужно было постирать, а что-то и зашить. Это привычным к походной жизни мужикам было просто. Степан, недолго думая, закупил в ближайшем магазине 7 комплектов камуфляжной формы и такое же количество ботинок, и теперь щеголял в ней, напоминая то ли грибника, то ли охотника перед выездом в лес. Егор, посмотрев на него, поступил точно так же. Только вместо камуфляжа он прикупил себе джинсы, рубашки и футболки. В общем, проблему внешнего вида мужики решили просто и практично. Девушки же идти по этому пути просто не могли. На то они и женщины. В общем, проблема нехватки вещей снова вставала перед ними в полный рост. Их погружение в нирвану было безжалостно прервано возникшим, словно из-под земли, куратором. Встав перед их столом, мужчина окинул группу быстрым внимательным взглядом и, чуть усмехнувшись, спросил. «Смотрю, отдохнули хорошо. Значит, к новым свершениям готовы. Так и запишем». «Что, опять прорыв?» — насторожился Егор. «Слава богу, нет. Но ваши тренировки не закончены», — ответил куратор, ткнув пальцем в Степана и его питомца. «Так это нам с ним тренироваться надо, ребята тут при чем?» — не понял лесник. «Время удержания щита вы уже зафиксировали. Теперь нужно выяснить его радиус». «Сейчас, на ночь глядя», — грустно поинтересовалась Настя. «В такую погоду хороший хозяин собаку на улицу не выгонит». «Ага. Тяжело в учении, легко в бою. Жить хотите? Сразу говорю, не со мной», — иронично рассмеялся куратор. «Раз хотите, тогда вперед». «А на полигон обязательно?» — вздохнул Егор. «Мы ж к нему не готовились, сами видите, даже одеты не для тренировки». «В сквере развлекаться будете», — безжалостно отрезал майор. «Пошлепали, братцы», — обреченно вздохнул Степан. «Раньше сядем, раньше выйдем». «Выше нас, ликвидаторы, потом еще меня благодарить будете», — подбодрил их куратор. Осознавая, что он во всем прав, бойцы направились к выходу, но дойти успели только до дверей столовой. Рация на поясе майора запищала, и тот, поднеся ее к уху, что-то тихо уточнил. Потом, напряженно поиграв желваками на скулах, звенящим от напряжения голосом, объявил. «Так, тренировка отменяется. У нас резкое возмущение пространства за городом, в Перелеске. Нужно срочно проверить. Оружие у всех с собой?» По инструкции, моментально подобравшись, кивнул Егор. «Прорыв или опять непонятно чего?» «Непонятно, но работаем по полной, машина уже идет». «Группа на выход», — скомандовал Егор, привычно проверяя пальцами наличие на месте АПСа и запасных обоим. Все бойцы, словно отзеркаливая его движение, быстро проверили оружие и боеприпасы, быстро выскользнули из зала. Уже давно знакомый микроавтобус резко остановился у крыльца, и все пятеро запрыгнули в салон раньше, чем он успел полностью остановиться. Хлопнула боковая дверца, и машина, взревев мотором со скрежетом шин, ушла в поворот. Влетев за территорию базы, водитель включил проблесковый маячок и прибавил газу. «Семен, делись информацией», — улыбнулся куратор, устроившись поудобнее. «Нечем, товарищ майор. Я уже собирался машину сдавать, когда команда на выезд поступила. Знаю только, что очень сильный сдвиг пространства. Кто-то из научников сказал, что этого следовало ожидать. Погода сырая, так что естественная энергопроводимость повышенная. Но есть и хорошая сторона. При такой энергетической напряженности любое существо, пытающееся прорваться на нашу сторону, окажется сходу поджаренным до хрустящей корочки». «Вот за что я люблю научников, так это за неубиваемый оптимизм и доброту», — фыркнул куратор. «Значит так, ребятки», — повернулся он к бойцам. «В такой ситуации вы еще не бывали, так что слушайте внимательно. Идете только плотной группой. Не разбредайтесь и старайтесь держать машину в поле зрения. Мы с Семеном постараемся вас подстраховать со стороны. И самое главное, внимательно смотрите вокруг и под ноги. Если увидите что-то странное, непонятное или просто подозрительное, близко не подходите, а сразу сообщаете мне». «И как это странное может выглядеть?» — мрачно поинтересовалась Даша. «Как угодно. Странное пятно, марево в воздухе, возможно, что-то вроде миража. В общем, очень внимательно и осторожно. Лучше перебдеть, чем оказаться в глубокой заднице. Это не фигура речи». «Похоже, спрашивать, что оттуда может вылезти, бесполезно», — вздохнул Степан. «Ну вот, сам все знаешь», — усмехнулся майор с заметным напряжением. Между тем микроавтобус выскочил за город и заметно прибавил ходу. Бросив взгляд на спидометр, Егор только головой покачал. Семен гнал машину на скорости около 150 км в час, и это по мокрому асфальту. Мысленно перекрестившись, капитан вжался в кресло и покрепче ухватился за ручку над сиденьем. Но Семен оказался настоящим профессионалом. Еще через 5 минут микроавтобус свернул на какой-то проселок, и скорость упала. Семен подключил передний привод, и машина, негромко подвывая трансмиссией, углубилась в перелесок. Еще минут через 7 Семен свернул на едва заметную прогалину и, плавно остановившись, ткнул пальцем в навигатор. «На месте. 20 метров в ту сторону», — сообщил он, указав направление. «К бою, ребятки, и не пуха», — скомандовал куратор, вынимая откуда-то из-под сиденья автомат. Привычным движением откинув приклад, он опустил стекло и, вскинув оружие, приказал. «Семен, аппаратура на тебе. И машину держи так, чтобы я их все время видел». «Сделаем», — коротко отозвался водитель, доставая из-за сиденья сумку с ноутбуком и быстро подключая к нему провода. Запустив программу, Семен воткнул ноутбук в специальный держатель на панели и, включив передачу, скомандовал. «Поехали, командир». «Группа вперед», — подал команду майор, и бойцы, привычно разбившись на двойки, медленно двинулись к указанной точке пробоя. Егор и Настя шли первыми, держа на прицеле пространство перед собой. Даша сплела щит и, ухватившись за локоть Степана, насторожно всматривалась в темнеющие кусты. Сам же Степан, прикрыв глаза, осматривал окружающую обстановку так называемым вторым планом зрения, тем самым, который позволял ему увидеть то, что не видят другие. И уже через десяток шагов он резко остановился и, ткнув пальцем вперед, тихо сообщил. «Метров 7. Марево над кустами. Присмотритесь, словно над костром воздух колышется». «Точно вижу», — удивленно пискнула Настя, вскидывая пистолет. «Не стрелять», — тут же скомандовал Егор. «Все равно пока не в кого». «Ребята, три шага всей группы вправо. Вы мне директрису стрельбы перекрываете», — потребовал майор. Бойцы едва успели сделать три шага в указанном направлении, когда над указанными кустами вдруг что-то затрещало. Потом пробежал разряд, очень похожий на электрический, что-то глухо взревело. События понеслись вскачь. Из странного марева, ломая кусты, вывалилась какая-то туша и, получив серьезный электрический разряд, с диким рычанием рухнула на землю. Судя по отдавшейся в подошвах ног вибрации, весило это нечто больше центнера. Грохнувшись о землю, туша крякнула, а потом с каким-то утробным урчанием попыталась собрать конечности в кучу. Семен включил переносной прожектор, пытаясь осветить незваного гостя, а бойцы начали вопросительно оглядываться на куратора. При наличии рядом начальства проявлять самостоятельность было неразумно. К тому же о пополнении зверинца им уже все уши прожужжали. Быстро сориентировавшись, майор отложил автомат, выхватил из держателя разрядник и, выскочив из машины, кинулся к непонятному существу, на ходу крикнув «Прикройте!». Подскочив к туше, он сходу всадил в нее разряд из шокера и, повернувшись к машине, скомандовал «Семен, намордник, кандалы и клетку, быстро!». Опытный водитель, выскочив из машины, оббежал ее сзади и, выхватив из багажника горсть звенящего железа, помчался к месту событий. Не понимающие толком, что происходит, бойцы с интересом наблюдали, как он ловко накинул на морду непонятного пришельца что-то вроде маски из нержавеющей стали, соединенной с наручниками и ножными кандалами одной цепью. Сковав его, Семен метнулся обратно к машине и принялся греметь там каким-то железом. «Не расслабляться и близко не подходить», — рявкнул куратор, заметив, что ребята пытаются заглянуть в багажник машины. «Имейте в виду, у этой твари хвост тоже оружие. Ноги берегите». «А что это за зверь?» — не удержалась от вопроса Даша. «Именно про этого не знаю, но нечто подобное нам уже попадалось. Опасный хищник, предпочитает свежее мясо. Сейчас его в клетку запихнем, потом рассмотрите как следует», — подрагивающим от напряжения голосом ответил куратор. Тварь начала подавать признаки жизни, и майор, недолго думая, всадил в нее еще один разряд шокера. Лязг в машине сменился матом, после чего Семен, выглянув из машины, крикнул. «Командир, готово, можно упаковывать клиента». «Понял. Егор, берись за хвост и делай, что хочешь, но не дай ему им размахивать. Степан, за другую лапу», — распределил роль майор, ухватив тварь за ближайшую заднюю конечность. Мужики с кряхтением потащили тяжеленную тушу к машине, не переставая удивляться, как же много она весит. В клетку пришельца пришлось заталкивать уже при помощи девушек. Кое-как закатив тушу в клетку, они перевели дыхание и, с сомнением покосившись на толщину прутьев и замок, дружно хмыкнули. Сообразив, чем вызвана такая реакция, Семен усмехнулся и, закрывая заднюю дверь микроавтобуса, сказал: «Нефиг тут хмыкать. Клетка из легированной стали, кандалы из нержавейки. Так просто не разорвешь. Да еще и сама клетка на бортовую сеть завязана. Считай тот же шокер, если в салоне кнопочку нажать. Разряд такой мощности получается, что котлеты жарить можно». «Ну, тебе виднее, твоя колымага», — усмехнулся в ответ Егор. «И еще раз так скажешь, на следующий выезд перед машиной пешком побежишь», — обиделся за машину Семен. «Понял, молчу», — со смехом пошел на попятный Егор. «Молодцы, ребята», — закуривая вдруг сказал майор. «Панику не ударились, палить попусту никто не начал. И действовали почти грамотно». «Почти?» — удивился Степан. «С учетом того, что в данной ситуации вы еще ни разу не были, то да, почти. Отвлекались много. Не надо было на меня отвлекаться. С такими пассажирами всегда нужно быть начеку. Никогда не знаешь, что он в следующий момент выкинет». Словно в ответ на его слова из машины послышался глухой рев и удар такой силы, что железо задребезжало, а сам микроавтобус закачался сбоку на бок. «Силен, бродяга», — удивленно протянул Егор. «Он нам машину не развалит?» «Каши мало ел», — фыркнул Семен. «Пусть скачет, скоро уймется, все продумано». «Ну-ну», — задумчиво протянул Егор, с сомнением глядя на раскачивающуюся машину. «Так, ребятки, не расслабляемся, ждем, когда сдвиг закроется, и уходим», — сказал майор, переводя автоматы из-за спины на грудь. Никто так и не понял, когда майор успел забрать оружие из салона машины. «И долго ждать?» — осторожно уточнила Настя. «Видно будет», — устало вздохнул майор. Группа снова взялась за оружие и рассредоточилась по поляне. Ждать им пришлось почти 4 часа. Потом, изрядно продрогшие и уставшие, они погрузились в машину, и Степан, напоследок еще раз как следует осмотревшись, дал команду к выдвижению на базу. Марево, или, как его назвал куратор, портал, растаяло в воздухе. Уже сдавая добытого пришельцев зверинец, ребята смогли наконец как следует рассмотреть свою добычу. Удивлению их не было предела. Как оказалось, больше всего эта тварь была похожа на вставшего на задние лапы варана, вследствие чего нижние конечности у нее развелись, как у кенгуру, а верхние заметно уменьшились и обзавелись внушительными когтями. Удивленно почесывая в затылке, Степан покрутил головой и глубокомысленно протянул. «Миниатюрная копия тираннозавра. Рекс». «Хренась миниатюрный, упарились его в клетку заталкивать», — хмыкнул Егор. «Молодцы, ребята», — подошел к ним радостно улыбающийся начальник зверинца. «Давно у нас таких зверей не бывало». «Это не мы, это куратор молодец. Мы б его шлепнули и не мучились», — отмахнулся Егор. «А вот это было бы очень большой ошибкой», — тоном лектора произнес зоолог. «Вся штука в том, что шкура этого зверя не всякой пули берет, а вот электропроводимость у нее очень высокая, как и сопротивляемость организму разряду электричества. У людей так тоже бывает. Один запросто в розетку лезет и жив, а другой сходу в осадок выпадает, даже ослабленный разряд получив из обычной сети. И называется это все сопротивляемость организма. Потому он отрубился при первом же применении шокера. В общем, начни его палить, и без крови бы не обошлось». «Стоп!» — скинулся Егор. «Хотите сказать, что пуля промеж глаз ему не страшна?» «Даже очередь из ваших АПСов особого беспокойства бы не доставила. Да, был бы на время дезориентирован, при попадании в глаз получил бы травму, но не с летальным исходом. Кости черепа по прочности, как броня у БТРа. Это так, чтобы в подробности не вдаваться». «И как эта штука называется?» — удивленно уточнил Егор. «Мы тут особо не извращаемся, так что просто динозавр», — усмехнулся зоолог. «Самоназвание выяснить не удалось, хотя в том, что зверюга разумна, сомнений нет». «Выходит, это не магическая тварь?» — вдруг спросил Степан. «Совершенно. Чистый биологический вид». «Теперь понятно», — кивнул лесник. «Что именно?» — ухватил его за рукав зоолог. «Скрам мой на него не отреагировал. Верещал, конечно, но атаковать ментально даже не пытался». «Очень интересно. А подробнее?» — тут же потребовал зоолог. «Да нет тут подробностей. Я его в машине оставила, когда заваруха началась, пушистик и запищал. Но потом быстро успокоился. А когда обратно ехали, вообще спать устроился, словно все так и должно быть». «Очень интересно», — протянул зоолог. «Выходит, ваш питомец смог точно определить, что ментально это животное для вас не опасно». «Наверное», — развел Степан руками. «Хорошо. Потом я попрошу вас написать мне отдельный отчет со всеми подробностями, желательно поминутно». «Угу, уже бегу», — фыркнул лесник. «Не было у меня времени на часы смотреть». «Ничего, с драконом я договорюсь», — многообещающе усмехнулся зоолог и, развернувшись, отправился по своим делам. «Вот блин, кто же меня за язык-то тянул?» — выругался Степан, предчувствуя очередной сеанс занудства. «Пора бы уже знать, что здесь за любой вопрос можно поиметь кучу проблем. Особенно тебе», — сочувственно усмехнулся Егор. «Чего это я такой особенный?» — не понял Степан. «А Скрам к кому привязался?» «И что теперь делать, если что-то узнать надо? Так дураком и ходить?» «Зачем? Просто вопросы надо задавать тому, кто не заставит отчеты лишний раз писать. Куратору или Светлане?» «Ага, только это будет информация не из первых рук. А чаще всего получаться будет, что они нас к этим вот и пошлют», — покачал головой Степан. Их разговор прервал вызов по рации, голосом дракона, приказавший им в ритме вальса двигаться в штаб на доклад. И спустив мученический вздох, приятели рысью понеслись в указанном направлении. Игнорировать приказы начальства было чревато. Это новички уяснили еще во времена стажерства. Оказавшись в приемной, группа испытала очередной шок. Оборотень Светлана, как ни в чем не бывало, с царственным спокойствием восседала на своем месте, словно за окном и не стоял поздний, точнее, уже ранний час. Увидев бойцов, она с легкой улыбкой кивнула и, прижав тоненьким пальчиком клавишу коммуникатора, негромко произнесла: «Они здесь». «Пусти», — послышался в ответ. Светлана нажала на другую кнопку, и дверной замок тихо щелкнул. Все с той же легкой улыбкой она указала им на дверь, тихо добавив: «Хорошо сработали. Молодцы». Ребята только дружно мотнули гривами, входя в открывшуюся дверь. Дракон встретил их, сидя за столом и дымя очередной сигаретой, как паровоз. Стоявшая перед ним пепельница была полна окурков. Похоже, день у полковника был весьма насыщенным. А учитывая, что пепельницу Светлана опустошала регулярно, можно было сделать выводы. Жестом указав бойцам на стуле, он загасил окурок и, отодвинув пепельницу, устало скомандовал: «Рассказывайте». Откашлявшись, Егор сжато доложил о ходе операции и, закончив, вопросительно покосился на напарника, словно спрашивая, ничего ли не забыл. В ответ Степан только неопределенно пожал плечами. Заметив их переглядки, дракон покрутил головой, словно разминая шею, и, вздохнув, тихо сказал: «Ну, действовали правильно, а то, что о таких ситуациях мало знали, неудивительно. Это не ваша вина, а мой просчет. Сдвиг пространства — очень редкое явление, потому и не уделили ему особого внимания. За все время существования отдела такое было только два раза». «А чем отличается сдвиг от прорыва?» — спросил Степан. «Прорыв — это спонтанное создание переходного портала между слоями реальности, а сдвиг — это когда два слоя смещаются так, что начинают соприкасаться». «Спонтанный портал?» — удивленно переспросил Егор. «А не может быть такого, чтобы эти порталы создавались специально?» «Не ты один такой умный», — усмехнулся дракон. «Мы изучали эту тему много лет. Как оказалось, все упирается в координаты пространства и времени, а также в количество энергии. Спонтанный портал может возникнуть от удара молнии или выброса энергии во время извержения вулкана. В общем, для такого окошка нужна своя атомная электростанция. Сразу говорю, ГЭС просто не потянет. Еще вопросы есть?» «Только один. А почему обо всем этом нам не говорили во время обучения?» — возмутилась Настя. «Торопились», — обреченно махнул рукой дракон. «Я же говорил, у отдела были большие потери, вашу группу нужно было срочно выгонять в поле. Егор, ты ведь хорошо помнишь, что творилось в городе?» «До сих пор по ночам иногда снится», — угрюмо кивнул капитан. «Вот вам и ответ. А вообще, лучшее обучение — это личный опыт. Свои шишки всегда ближе к телу». «Это точно», — грустно усмехнулся Егор. «Главное — этот опыт пережить». «Это точно. Степан, а ведь у тебя еще куча вопросов скопилось. Я прав?» — неожиданно спросил дракон. «Правы», — помолчав, кивнул тот. «Вот только я их пока правильно сформулировать не могу». «А ты спрашивай, как думаешь. Попробуем разобраться вместе», — подбодрил дракон новичка. «Этот динозавр. Зверинцы нам сказали, что они разумны, но понять его наши высоколобые так и не смогли. Выходит, мы захватили не зверя и не просто хищника, а представителя иной цивилизации. А это значит, что у нас есть все шансы установить с ними контакт. Главное — понять, что он пытается сказать. Или я чего-то не понимаю?» «Все верно», — кивнул дракон. «Это действительно разумный представитель одной из множества рас. Но в то же время это настоящий хищник. Рацион его питания — голый протеин, проще говоря, мясо. Опытным путем было установлено, что предпочитает он его в сыром виде. Хотя и от жареного или вареного не отказывается, а больше всего любит добывать пищу сам. Живой козел, закинутый ему в клетку, — это настоящий пир, а шурчит от удовольствия. Убивает жертву быстро, точнее, ломает ей хребет и начинает жрать, пока сердце еще бьется. В общем, тот еще милашка. Опасен. На кулачках с ним сходиться не рекомендуется. Хвостом лупит, как дубиной, жалости не знает. Короче говоря, повезло вам несказанно, но и нам, соответственно. А насчет вступить в контакт... Надеюсь, наши высоколобые сумеют хоть что-то расшифровать из его рычания. «Кстати, о птичках», — вдруг встрепенулся Егор. «Нам сказали, что наши стволы против этого красавчика практически бесполезны. Так может, пора подумать о чем-то более мощном? Те же бизоны, к примеру? Или что-то иностранное? Как-то вот не хотелось бы с ним драться на кулаках. Сами сказали, чревато». «Предлагаешь вас за ушками вооружить?» — усмехнулся дракон. «На складах, кстати, ПТРов еще много лежит, могу посодействовать». «Не издеваетесь?» «Ага. Сам-то ты как это представляешь? А ПС и то уже всех достали. Почти 1,5 кило железяк весит, а ты помощнее. Хотя, если готовы постоянно с собой еще и холодняк таскать, то нет проблем. На склад и хоть со всех сторон ими обвешайтесь». «А при чем тут холодняк?» — не понял Егор. «Откровенно говоря, я и сам плохо представляю этот процесс, но у этих динозавров шкура имеет странные свойства. На удар она работает просто великолепно, а вот на разрез паршиво. И с электропроводностью у нее большие проблемы. Сами видели, шокер его разум в нирвану отправил». «Погодите, ерунда какая-то получается», — удивленно протянул Степан. «Ведь пуля, она тоже при попадании пробивает кожу, как и нож. А вы говорите, что его холодником взять можно?» «Пуля пробивает за счет скорости полета, и сказал я не на пробой, а на разрез, то есть его нужно не тыкать ножом, а резать, ну, если успеешь». «Резать, в смысле, полосовать лезвием?» — задумчиво уточнил Степан. «Догадливый», — насмешливо кивнул дракон. «А если его бронебойной пулей брать?» — предложил Степан, развернувшись к начальству всем телом. «Поясни», — потребовал тот. «Ну, у нас все пули, хоть и специально сделанные, форму имеют обычную, коническую. А если делать острые, как автоматные, да еще и с заостренным гребнем на передней части, как охотничья турбинка». «Ничего не понял», — помолчав, мотнул дракон головой. «Ну вот, смотрите», — схватив со стола лист бумаги и ручку, принялся пояснять Степан, быстро что-то рисуя. «Вот обычная пуля. Она срабатывает, как вы сами сказали, за счет скорости полета. А если сделать ее вот такой, чтобы она не пробивала, а как бы прорезала или буравила шкуру?» Рассмотрев его каракули, дракон задумчиво хмыкнул и, посмотрев на Степана, проворчал. «Вот что значит охотник. Все наши высоколобые до такого не додумались. Завтра задачу наших оружейников посчитают, пробуют. Посмотрим, что получится. Здесь, значит, заточенный гребень, а на конце игольчатое острие. Я правильно понял?» «Ага». «Интересная конструкция», — протянул дракон, рассматривая набросок. «А ведь может сработать». Это действительно было нечто странное. От обычной пули осталось только 2/3. Первой же трети, там, где находилась так называемая рабочая часть, боец предложил сделать 4 заточенных гребня, слегка закручивающихся по спирали. «Баллистика, конечно, пострадает, но пробить, думаю, сможет», — вынес свой вердикт дракон. «Точнее, пробурить. Это же летающий бур получается». «А вот насчет баллистики я бы еще поспорил», — вдруг заявил Степан. «Если делать гребни с тем же шагом, что и нарезав стволе, то наоборот, она еще и устойчивее в полете будет». «Ну, «Поживем, увидим», — не стал спорить полковник. «Еще какие предложения есть?» Все дружно замотали головами так, что шейные позвонки захрустели. «Ну тогда валите отсюда. Надо хоть чуток поспать, а то уже не соображаю ни черта», — вздохнул дракон. Этот разговор Егор услышал дня через три после случившихся событий. На добытого динозавра обитатели базы ходили смотреть как на экскурсию, потом громко обсуждая увиденное. И именно вот после такой экскурсии капитан и услышал разговор трех бойцов охраны с кем-то из научного отдела. Не спеша затягиваясь ароматной сигарилой, высоколобый сноб цедил словно сквозь зубы. «Вы бы присматривали за этими новичками». «Зачем?» — не поняли охранники. «Я человек науки, но даже мне в глаза бросилось, что с ними что-то не так. Ну, сами посудите. Сначала, еще не доучившись, рванули на вызов и скрама нашли. Потом, на прорыве, толком невооруженные, умудрились стаю вампиров положить. Как? По отчетам, им этот скрам и помог, а как оно на самом деле было? А теперь еще и динозавра этого живьем приволокли. Но самое интересное, что как это правильно сделать, никто толком и не помнит. Там вроде куратор опытный был, с сомнением протянул один из охранников. «Куратор?» — возмущенно переспросил высоколобый. «Даже если он что-то и знает, то один он ничего бы не сделал». «Ну, повезло ребятам», — пожал плечами боец охраны. «Вот-вот, слишком уж у них везение какое-то странное. Месяц дежурит, столько подвигов и ни одной потери. А теперь вспомни, как часто группы с выездов в полном составе возвращаются». «Что ты хочешь сказать?» — насторожились бойцы. «Только не говори, что среди них есть предатель. Это будет полной лажей». «При чем тут предательство?» «Нет, я думаю, они что-то скрывают. Вот не могу никак понять, что именно. Но не может новичкам так вести. Не может». «Не успели начать работать, и тут же сдвиг пространства. Не прорыв, а именно сдвиг. Такого уже лет 40 не было. А тут, пожалуйста...» «У всех команд свои ухватки», — помолчав, протянул охранник. «К тому же там у них магичка и ведун в одной связке. Вот тебе и ответ. К тому же бойцы там тоже непростые. Говорят, капитан тут еще на Кавказе отметился. Причем в обе войны. И до этого тоже где-то побывал. В общем, боец серьезный». «Чушь! Все дело в скраме. Отберите у них животное, останется обычная группа». «Не пойму я, к чему ты все это ведешь», — помолчав, проворчал оппонент высоколобого. «К тому, что все должны работать в равных условиях». «А мы тут при чем?» «Ну, вы с бойцами чаще общаетесь, вот и объясните им, что пока они головами рискуют, другие купоны стригут без единой царапины». Услышав эти слова, Егор не удержался и, выглянув из-за дерева, под которым сидел, попытался как следует рассмотреть подлеца. К его удаче беседовавшие стояли буквально в 6 шагах, и запомнить подонка Егору было несложно. Но его увидели. Заметно смутившись, бойцы отступили на шаг от высоколобого, с тревогой косясь на неожиданно появившегося капитана. Остановившись в 2 шагах от высоколобого, Егор вперился ему в глаза долгим мрачным взглядом и, дождавшись, когда тот начнет судорожно сглатывать и шлепать от волнения губами, негромко сказал: «Купоны, значит, стричь? Ну и в чем же наша выгода? Может, нам платят больше? Или квартира у нас лучше, чем у вашей сволочи? Отвечай, сука яйцеголовая!» — неожиданно рявкнул капитан, припомнив старые времена. Вздрогнув всем телом, мужик суетливо шарахнулся в сторону, но, запутавшись в собственных ногах, рухнул во весь рост на асфальт ничком, звучно приложившись к нему рожей. Медленно перекатившись на спину, он зажал рукой разбитый нос и, всклипывая, гнусаво прохрипел: «Вы все свидетели, он меня ударил, мент поганый!» «Никто тебя не бил, на ногах крепче держаться надо», — презрительно отозвался боец охраны с сержантскими нашивками и, повернувшись к коллегам, добавил: «Пошли отсюда, мужики, нам теперь из-за этого еще и рапорты писать». «Струсили, гады!» — выплюнул им вслед высоколобый. «Вот дурак-то!» — рассмеялся сержант. — «Да тут камер больше, чем ты баб видел. Я еще не сошел с ума, чтобы терять работу из-за одного трусливого придурка». «Еще раз услышу, что ты моих ребят дерьмом поливаешь, голыми руками шею сверну, ублюдок!» — прошипел Егор, дождавшись, когда охранники отойдут подальше. Развернувшись, он быстрым шагом направился к себе на квартиру. Из-за спонтанных выездов по тревоге расписанию бойцов как такового не было, так что приходилось пользоваться свободным временем, когда оно появлялось. Вот и сейчас ему требовалось принять душ, побриться и сменить одежду. Особо следить за личной гигиеной его научили на Кавказе бойцы-разведчики. Глядя, как эти парни даже в самую паршивую погоду регулярно обмывают с ледяной водой и сбривают волосы по всему телу, он не удержался и, выбрав момент, спросил, зачем так над собой издеваться. Ответ оказался неожиданным. Сухощавый майор, старательно растираясь вафельным полотенцем, доходчиво объяснил, что человеческое тело, так же, как и любое другое, от физических нагрузок начинает крепко пахнуть, а волосы имеют особенность этот запах впитывать. А учитывая, что в зеленке химических запахов, маскирующих запахи, естественные нет, то и риск обнаружения многократно увеличивается. Сам Егор, тогда еще молодой лейтенант, о таких вещах не задумывался, проходя службу в каменных джунглях. В его работе, если требовалось отыскать преступника по запаховому следу, вызывался кинолог с собакой. И то, что человек может учуять противника сам, ему и в голову не приходило. Только после разговора с майором он начал обращать внимание на такие мелочи, и однажды это спасло ему жизнь. Это случилось во время их дежурства на блокпосте, установленном возле узенького моста через бурную речку. Уже стемнело, и вся группа, за исключением караульного, собралась в помещении, опасаясь от сырого промозглого ветра, налетевшего с гор. Очень скоро в маленьком кубрике стало душно от топившейся печки и полудюжины молодых, здоровых, разгорячившихся каким-то спором мужиков. Решив немного остыть, Егор выбрался на улицу и, прислонившись к стене, сделал глубокий вздох. Ветер стих, сменившись предгрозовой тишиной. Опустившись на корточки, Егор прикрыл глаза, с удовольствием вдыхая чистый влажный воздух гор. Неожиданно в этой чистоте появилась какая-то странная неприятная нотка, и Егор, открыв глаза, с удивлением покосился на караульного. Запах был ему давно знаком. Жженая тряпка, или, говоря протокольным языком, легкий наркотик естественного происхождения, именуемый в народе анашой. Но стоявший в карауле сержант вообще не курил, а в их команде к таким увлечениям относились отрицательно. Мужики в команду подобрались умные, предпочитавшие обычную водку всем наркотическим изыскам. Так откуда взялся запах? Привычным движением сдвинув автомат на грудь, Егор плавно сдвинул флажок предохранителя вниз и медленно поднялся на ноги. Не откидывая приклад, он поднял ствол и осторожно выглянул из-за угла. Метров в двух от него стояли двое, пытаясь скрыться в тени блокпоста. Сообразив, что свои подбираться с тыла не станут, а гражданские в такое время стараются из дома не выходить, Егор вскинул автомат и, не раздумывая, нажал на спуск. Из развалин на другой стороне реки ударили три ствола, но бойцы уже успели выскочить из кубрика. Тяжелый корт огрызнулся несколькими короткими очередями, и нападавшие предпочли скрыться. Уже потом, отойдя от горячки скоротечного боя, Егор, анализируя произошедшее, неожиданно для себя понял, что спасло его случайно полученное от разведчика знание. Не запомнил он тогда слова опытного бойца и внимания бы не обратил на странный запах. А значит, и его друзей ждала бы неминуемая смерть. Духи собирались подобраться к окнам и закидать блокпост гранатами. В той скученности одной эвки бы хватило на всех. С тех пор тщательный уход за собственным телом стал для него чем-то вроде бзика. Даже сослуживцы иногда посмеивались над его привычкой, но Егор в ответ только отмахивался. Вот и сейчас ему требовалось срочно встать под душ. И не столько для того, чтобы смыть с себя пот, сколько для того, чтобы успокоиться. Но едва только капитан успел раздеться, как трель телефона заставила его вздрогнуть и громко выругаться. Услышав, что начальство срочно желает пообщаться, Егор коротко ответил: «Есть, через 10 минут буду». И, положив трубку, рысью помчался приводить себя в порядок. В кабинет дракона он входил с мокрой после душа головой, но в свежей одежде. «Я тебя из души выдернул», — догадался полковник, едва бросив взгляд на подчиненного. «Да, приводил себя в порядок после дежурства». «Все успел?» «Так точно. Ну и ладненько. Присядь и не тянись ни на плацу. Рассказывай, чего ты там с одним из умников не поделил». «Что, уже и рапорт накатал?» — презрительно скривился капитан. «Слава богу, хватило ума не нарываться», — вздохнул дракон. «Но проблемы это не снимает, так что рассказывай». Понимая, что деваться некуда, Егор коротко передал случайно услышанный разговор. Внимательно выслушав его рассказ, дракон переложил какие-то листки перед собой и, чему-то кивнув, мрачно заключил. «Понятно. Нереализованные амбиции взыграли». «Не понял, при чем тут амбиции?» — удивился Егор. «Скрам вашим покоя не дает. Считаю, что в угоду их хотелкам все должны бросить все и срочно бежать их исполнять. Ради этого зверя у меня тут целая делегация была. Требовали немедленно передать им зверя для изучения. Ты представляешь? Требовали! У меня!» Вдруг рявкнул дракон от всей души, грохнув кулаком по столу. «Совсем оборзели», — добавил он, успокаиваясь. «И чем это кончилось?» — осторожно уточнил Егор. «Достал из сейфа десяток их незаконченных проектов и дал месяц для завершения, но потом еще парочкой приказов озадачил. Не справятся — пожалеют. Терпение у меня долгое, но не безграничное, а власти хватит, чтобы любого под асфальт закатать». «Я так понял, губа для меня отменяется?» — усмехнулся капитан. «А работать кто будет?» — рыкнул в ответ дракон. «Губу ему. Дежурить. А Степану передай, разрешаю применение физической силы в случае необходимости, только без стрельбы». «А как же под асфальт?» — не удержался Егор. «Сотни клепать здесь только моя прерогатива. Да и рано еще. Сначала замену им найти надо». «И часто у вас тут такая ротация?» «Иногда приходится применять жесткие меры. К счастью, до трупов давно уже не доходило. Но некоторых иногда заносит. Аж на обочину жизни». «Что, увольняете?» «Переводим. Так сказать, смещаем источник напряжения». «Выходит, у нашей службы еще и филиалы есть?» «Давно на карту смотрел. На такую территорию только одна база, это даже не смешно. Другое дело, что филиалами они только называются. Можно сказать, это практически автономные подразделения». «Ну да, на сарае много чего написано, а там дрова лежат», — усмехнулся Егор. «Где-то так», — улыбнулся в ответ дракон. «Ладно, разберемся. А насчет кулаков я не шутил. Если попытаются надавить или пригрозить, посылайте на весь алфавит. Я команды на изъятие не давал и не дам. Не хватало только людей терять из-за чьей-то глупости. Вивисекторы долбанные», — закончил полковник, доставая очередную сигарету. «Вы трубку курить не пробовали?» — неожиданно поинтересовался Егор. «Много курю, знаю», — вздохнул дракон. «Так трубку можно час тянуть, а потом еще часа три вообще не курить, просто ее в зубах держать». «Ты еще начни мне объяснять, с какой стороны ее набивать надо», — проворчал полковник. «Есть у меня трубки. Друзья штук 8 надарили, да только в нашей работе на такое времяпрепровождение времени как раз и нет. Если только в кабинете держать», — задумчиво закончил дракон. «Так я пойду?» «Вали уже!» Очередной вызов пришелся на 2 часа ночи. В голос ругаясь и нещадно зевая, группа загрузилась в микроавтобус, и Семен нажал на акселератор. Машина с пятившим метеором пронеслась по улицам ночного города, распугивая редкие автомобили, и, выскочив за город, понеслась по шоссе. Что произошло на этот раз и отчего такой переполох, толком сказать не мог никто. Даже многоопытный Семен на этот раз только плечами пожимал, устало отругиваясь. «Сказали только возмущение энергетического поля, что куда, чего, как, никто не знает. По-моему, научники и сами хрена не поняли, а нас туда погнали, только чтобы подстраховаться». «Весело», — угрюмо буркнул Степан. «Ага, обхохочешься», — в тон ему вздохнул Егор. «А почему майора нет?» «Он с другой группой на прорыв уехал. Думаете, чего вас опять среди ночи дернули? Все команды в разгоне. Нечисть с нежитью как взбесились. Такого количества прорывов лет 70 не бывало. Иной раз аж страшно». «С чего вдруг?» — не поняла Даша. «В тот год после всех тех прорывов война началась», — помолчав, тихо ответил Семен. «Кстати, о птичках», — вдруг сменил тему Егор. «Я тут заметил, что вы, в смысле всех, кто давно служит, очень часто давние даты называете так, словно те события сами видели. С чего бы вдруг?» «Быстро вы», — усмехнулся Семен. «Что быстро?» — насторожилась Настя. «Сообразили быстро. Другие только через год начинают такие вещи замечать. Но ты прав, капитан. Те из нас, кто пережил первые 5 лет в отделе, получают особую сыворотку, можно сказать, эликсир бессмертия. От раны механических травм не спасет, но болезни и старение организма отступают». «Это шутка такая?» — растерялись бойцы. «Вернемся, я тебе свой паспорт покажу». «И сколько тебе лет?» «Попробуй угадать. На вид от 40 до 50. С учетом сказанного смело можно назвать цифру 80. Подумав, осторожно ответил Егор. «Добавь еще 50-ка», — задорно рассмеялся Семен. «Это у вас шутки такие?» — пораженно спросила Даша. «Серьезен, как сердечный приступ. Дракону так вообще уже за 150 перевалило. Один из старожилов. Можно сказать, у истоков создания отдела стоял. После принятия препарата биологические часы человека словно замирают. И если принимать его регулярно, то можно протянуть очень долго». «И у вас никто не пытался этот препарат отобрать?» «Не поверю», — покрутил головой Егор. «И еще как пытались. Да только секрет эликсира знают только трое. Точнее, 3 человека знают каждый свою часть формулы. Всю систему безопасности рассказывать не стану, скажу только, что выведать ее силы невозможно. Ну и мы все это не афишируем. Странно, что головастики до сих пор молчат». Неожиданно сменил он тему. «Должны были сообщить, что именно вылезло». «Так, может, рассосалось?» — осторожно предположил Степан. «Тогда должны были отбой дать», — качнул Семен головой. «Не нравится мне это. Так, ребятки, там под задним сиденьем ящик с железом лежит. Доставайте и подбирайте себе, кому что глянется». «А в ящике что?» — насторожилась Даша. «Большой хирургический набор», — хмыкнул водитель. «Или ты собираешься с голыми руками воевать?» «Так у нас же пистолеты есть», — пожала плечами магичка. «Дашка, мозги включи», — фыркнула Настя. «Единственное оружие, которое не нужно перезаряжать, — это нож. Его только сломать можно». «В кого только ты такая кровожадная?» — прошипела в ответ Дарья. Степан, не вмешиваясь в перепалку девушек, как говорится, своя шкура дороже, пересел в конец микроавтобуса и, вытянув из-под сиденья ящик, откинул крышку. Девушки тут же прекратили свой спор и, вытянув шеи, принялись дружно заглядывать в тару, пытаясь рассмотреть его содержимое. Пользуясь правом первой ночи, Степан достал из укладки перевязь с метательными ножами и принялся прилаживать ее на себя. Девчонки, сорвавшись с мест, дружно ринулись к ящику, едва не столкнувшись над ним лбами. Дарья сходу выхватила 2 кинжала, а Настя, не раздумывая, схватила настоящую катану. Егор подошел к ящику последним и, задумчиво оглядев укладку, принялся не спеша вооружаться. Еще одна перевязь с метательными ножами опустилась ему на плечи. За поясом устроились кинжалы, на щиколотку отправился нож. Из высокого берца торчала половинка рукояти. «Ты все?» — уточнил Степан. «Угу». «Ну и я все», — усмехнулся лесник, опуская крышку и задвигая ящик на место. «Думаешь, нам хватит?» — негромко спросил Степан у Егора, проверяя обойму в пистолете. «Смотря с кем хлестаться придется», — также тихо ответил капитан. «Если как обычно, то хватит. А если очередной динозавр вылезет, то может и не хватить». «Тогда, может, еще шокер?» «Прихвати, лишним не будет», — подумав, кивнул Егор. «Семен, я запасной шокер возьму?» — спросил разрешение Степан, протягивая руку к креплению под торпедо. «В бардачке свежие батареи. Смени на всякий случай и запасную возьми», — кивнул водитель, ловко вписываясь в поворот. В машине воцарилась атмосфера напряженности. Девчонки притихли, нахохлившись, словно 2 воробушка, а парни уставились на дорогу, как будто хотели увидеть грядущую опасность. Еще минут через 15 Семен свернул в поле и, прокатившись по раскисшей от дождя пашне 100 метров, остановил машину. «Все, ребятки, прибыли. 100 метров влево, точка возмущения». «Группа на выход», — скомандовал Егор, распахивая дверцу. «Семен, прикрой девочек, но машину не глуши. Трещотку с собой?» «Поучи свою бабу щи варить», — буркнул водитель, доставая из-за сиденья автомат. «Не вибрируй, без вас не уеду». «Только из машины не выходи», — не удержался Егор. «Шагай уже, командир», — огрызнулся Семен, передергивая затвор. Тщательно захлопнув за собой дверь машины, капитан подошел к группе и первым делом вопросительно посмотрел на замершего, словно статую Степана. «Что там?» — спросил он через минуту, не выдержав затянувшегося молчания. «Непонятно. Есть возмущение, как тогда, с динозавром. Но и энергии в одной точке столько, что запросто можно портал открыть. Хрень какая-то!» — удивленно проворчал Степан, поглаживая скрама, перебравшегося ему на плечо. Пушистик, словно поддерживая хозяина, старательно принюхался, а потом недовольно чихнул, после чего, возмущенно чирикнув, перебрался Степану за пазуху. Но при этом мордочка скрама осталась снаружи, а пуговка носа продолжала активно двигаться. Зверек явно что-то чувствовал, и это что-то ему очень не нравилось. «Он тоже ничего не понимает», — добавил Степан, кивая на зверька. «Мужики, чего делать-то будем?» — подрагивающим голосом поинтересовалась Даша. «Обойдем точку по кругу, а потом будем ждать», — принял решение Егор. «Обходить обязательно?» — буркнула Настя. «Не нравится мне все это. Может, просто подождем?» «Контролируйте точку отсюда, а мы со Степой сами сходим», — вздохнул Егор. «Может, не надо?» — с потаенной надеждой спросила Даша. «Надо, Дашуня. Работа у нас такая. Если не обойдем, по шапке получим. Да и сигнализация есть», — улыбнулся Степан, указывая на скрама. «Пошли?» — повернулся он к капитану. «Не спеша и внимательно», — кивнул Егор, передергивая затвор АПСа. Степан сосредоточился, держа пистолет в опущенной руке, медленно двинулся по только ему одному видимому маршруту. Настя обнажила меч и, воинственно провернув ее в руке, тихо спросила: «Даш, чего видишь?» «Непонятно. Я такого еще не видела. Словно все энергии в блендере взбили и выплеснули в одно место», — еле слышно прошептала могиня. «Клякса какая-то и все». «Они случайно не в нее прутся?» — всполошилась Настя. «Нет, Степан грамотно ведет по дуге. Ты сообщай сразу, если чего заметишь». «Чего тут заметишь? У меня от этого мельтешения уже голова болит и глаза слезятся», — пожаловалась Дарья. Между тем ребята уже прошли почти половину дуги вокруг непонятной аномалии, когда вдруг раздался жуткий треск, и странное пятно резко сместилось. Шедший первым Степан моментально оказался в зоне действия аномалии. Отстававший от него на три шага, Егор успел только вскинуть оружие, когда Степан с хриплым воплем «Твою мать!» буквально провалился сквозь землю, успев только перебросить Егору своего питомца, которого перед обходом достал из-за пазухи. Дальше раздался грохот, похожий на раскат грома, и все пропало. Видевший все это своими собственными глазами Егор от изумления смог только громко икнуть и сглотнуть пересохшим горлом. Скрам, с возмущенным верещанием вырвавшись из его руки, подскакал к месту пропажи Степана и принялся носиться по кругу, жалобно чирикая. Выскочивший из машины Семен осторожно подошел к Егору и, обреченно опустив автомат, глухо проговорил: «Земля тебе пухом, парень». Потом, повернувшись к Егору, спросил: «Ты видел, как это случилось?» «Ого», — отрешенно кивнул капитан. «Забирай зверя, поехали, будем разбираться». «Чего тут разбираться?» — вдруг вызверился Егор. «Эта хрень его просто затянула в себя. Сместилась в его сторону и затянула. Ты же сам все видел. И запись у тебя есть. Не поеду я никуда. Ждать надо. Вдруг его обратно выплюнет». «Не ори», — спокойно ответил водитель. «А ждать смысла нет. Не было еще такого, чтобы проскочивший обратно вернулся». «То?» «Он на ту сторону случайно проскочил. Значит, проскочивший. Поехали, братишка. Чем быстрее начальство узнает, тем лучше». «Чем лучше? И кому?» «Всем. Да и с научниками разобраться надо. Не нравится мне их поведение». Вспомнив, что от дежурной группы операторов научного отдела никаких данных так и не поступило, Егор привычным жестом поставил пистолет на предохранитель и, сунув его в кобуру, подошел к продолжавшему носиться кругами скраму. Осторожно подхватив зверька на руки, он прижал его к себе и, поглаживая, тихо сказал: «Поехали домой, малыш. Так мы его точно не достанем. Нам с тобой еще работу работать надо». «Присматривай за ним», — подумав, посоветовал Семен. «Само собой», — отмахнулся Егор. «Ты не понял. Следи за его состоянием, пока Степан жив, и он жить будет». «Так ведь он не здесь, в смысле вообще, но не у нас на земле. Ну, ты понял», — кое-как выдавил из себя Егор. «Знаю, но он как-то его чувствует. Видишь, как суетится? В общем, глаз с него не спускай», — ответил водитель, внимательно наблюдая за зверьком. Бойцы молча погрузились в машину, и Семен, положив автомат на колени, включил передачу. Сказать, что дракон был в ярости, значит не сказать ничего. Такого бешенства Егор в своей бурной жизни не видел ни разу. И выражалось оно не в криках и грохоте кулаков по столу. Нет. Полковник сидел, выпрямившись, словно лом проглотил, сурово сдвинув брови и глядя на собравшихся в кабинете таким взглядом, что хотелось прямо тут провалиться сквозь пол вместе со стулом и желательно на пару этажей ниже подвала, чтобы не дотянулся. Егор, доложив о пропаже напарника, понуро опустил голову, машинально продолжая поглаживать скрама. Пушистик, несколько успокоившись, когда они отъехали от места происшествия, то и дело принимался обиженно попискивать и вертеть головой, словно пытаясь увидеть хозяина. Будучи старшим группы, капитан винил в случившемся себя, но, к его недоумению, гнев дракона полностью обратился на дежурную группу научного отдела. Всех их вызвали на ковер, и теперь вся пятерка, заметно сбледнув с лица, молча топталась перед столом начальства, ожидая ведерной скипидарной клизмы с патефонными иголками. И это еще в лучшем случае. Дракон же продолжал молча буравить их ненавидящим взглядом. В какой-то момент Егору вдруг показалось, что глаза у полковника сверкнули, словно у хищника в сумерках, когда его освещают случайным светом. Когда напряжение в кабинете стало откровенно удушающим, полковник еле слышным свистящим шепотом спросил: «Вам, твари, жить надоело? Почему не предупредили группу о блуждающем портале? И не говорите мне, что аппаратура не смогла его определить. Не поверю. Ну?» «Товарищ полковник, со связью проблемы были», — тихо буркнул старший смены. «Еще раз попытаешься соврать, всю оставшуюся жизнь будешь дерьмо возить. Никуда больше тебя работать не возьмут. Я позабочусь. Лично». «Портал никак не проявлялся, мы потому и не могли ничего сообщить. Его самого не было. Аномальное возмущение зафиксировали, а сам портал не проявлялся», — решилась выступить его коллега. «Опять вранье! Еще одна попытка. Следующий, что попытается соврать, сдохнет прямо здесь!» Рыкнул дракон и с грохотом выложил на стол пистолет. Не ожидавшие такой реакции бойцы замерли, не понимая, как воспринимать эту демонстрацию. Тем временем дракон, медленно откинувшись на спинку кресла, также медленно, словно демонстративно закурил, и, чуть прищурившись, процедил: «Думаете, это шутка такая? Тогда должен вас разочаровать. Я имею все полномочия, вплоть до физического устранения объекта, способного выдать гостайну или возможного предателя. Даже отчетов много писать не придется». «Вы не имеете права, это незаконно», — дрожащим голосом пролепетал старший смены. «Законно. Вы, похоже, забыли, где работаете. Здесь ваша работа считается службой со всеми вытекающими. От подписки о неразглашении до смертного приговора по упрощенной процедуре, как в военное время. Если вы не помните, то наш отдел находится в постоянном боевом режиме. Вам даже доплата за это идет. Так что, кто-то еще готов соврать мне?» «Вы не посмеете», — упрямо проблеял головастик. Вместо ответа дракон положил сигарету в пепельницу и, взяв пистолет, выстрелил. Старшего смены отбросило к двери. Девушки дружно взвизгнули, а сидевшие за столом вскочили, не зная, что делать дальше. «Сидеть!» — рявкнул дракон, и группа Егора медленно опустилась на свои места. «Теперь с вами!» — ствол пистолета плавно сместился на оставшихся в живых. «Или я сейчас услышу правдивый ответ, или вас отсюда унесут. 5 секунд, время пошло!» В этот момент открылась дверь, и секретарша Светлана внесла в кабинет поднос, на котором стоял стакан с чаем. Аккуратно обойдя лежащее тело, она поставила стакан на стол и, небрежно кивнув на труп, спросила. «Мне вызвать бригаду утилизации сейчас или после разговора?» «Чуть позже», — ответил дракон, криво усмехнувшись. «Напрасно. Потом кровь долго отмывать придется», — вздохнула Светлана и, развернувшись, направилась к выходу, плавно покачивая бедрами. Это стало последней каплей. Дежурная смена в полном составе, перебивая друг друга, принялась рыдать и старательно закладывать друг друга, размазывая по лицам слезы и сопли. Глядя на них и пытаясь разобраться в их излияниях, Егор вдруг понял, что не испытывает ничего, кроме омерзения. Это был обычный набор, из которого вылезают наружу все самые низменные пороки. Подобным грешат все небольшие закрытые сообщества. Если высказаться в двух словах, то все сводится к одному банальному вопросу. Против кого дружить будем? Здесь же, помимо обычных интриг и желания возвыситься за чужой счет, масло подливало желание прославиться благодаря неожиданным открытиям, полученным отделом. Но вся проблема заключалась в строгом режиме секретности. Даже обычные телефонные звонки родителям тщательно контролировались специалистами по связи, не говоря уже про выход в интернет. А значит, объявить себя автором открытия не было никакой возможности. Это даже нельзя было назвать предательством в прямом смысле этого слова. Эта кучка высоколобых, заразившись снобизмом, решила вдруг показать всем вокруг их место. Наглядно пояснить, что без них вся эта возня с перекрытием прорывов не больше, чем стрельба из пушки по воробьям. Чем все кончилось, известно. И вот теперь эта перепуганная до мокрых штанов команда пыталась хоть как-то оправдаться перед таким страшным человеком, сидевшим за столом с пистолетом в руке. «Дерьмо вы поганое!» — выругался дракон, выслушав их излияние. «Без вот этих вот ребят не было бы всего вашего отдела, и открытий никаких бы не было. Это не они от вас зависят, это вы живы только потому, что они своими головами каждый день рискуют. Пошли вон! Решение по всей вашей команде будет принято отдельно». Дежурная группа выползла из кабинета, и полковник, убрав оружие в стол, устало вздохнул. «Все, на покой пора. Такое дерьмо у себя под носом не углядел. Твою ж мать!» «Товарищ полковник, неужели правда никто оттуда не возвращался?» — тихо спросил Егор. «На моей памяти такого не было», — глухо отозвался дракон. В кабинет осторожно вошли трое парней из службы внешней охраны и, ловко упаковав труп в пластиковый мешок, унесли его, быстро замыв следы крови. Пока они работали, сидевшие в кабинете не проронили ни слова, погрузившись в собственные мысли. Только когда дверь за утилизаторами закрылась, Даша вздохнула и еле слышно произнесла. «Но ведь Скрам еще жив, значит, надежда еще есть?» «Надежда всегда есть», — кивнул полковник, бросив быстрый взгляд на зверька. «И ты права, девочка, Скрам еще жив, а без своего хозяина он долго жить не может». С этими словами он развернулся и, достав из тумбочки конфету, протянул ее зверьку. Едва учуяв запах так любимого им шоколада, пушистик пробежал по столу, ухватил угощение передними лапками и, ловко распотрошив обертку, принялся с аппетитом его уничтожать. Внимательно наблюдая за ним, дракон чуть улыбнулся и, заметно приободрившись, сказал. «Во всяком случае, с аппетитом у него все в порядке. В тот раз Скрам сразу отказался от пищи и от любого общения». «И что это значит?» — не поняла Настя. «Чтоб я знал. Но очень хочется верить, что Степа жив, и он это чувствует». «Через точку искажения пространства? Это какой же у него сканер должен быть?» — не сдержал сарказма Егор. «А что мы вообще обо всем этом знаем?» — ответил ему дракон вопросом на вопрос. «Вон, стоят там в приемной, сопли на кулак наматывают. Вместо того, чтобы делом заниматься, писюнами мериться задумали. Да и о зверьках этих мы знаем меньше, чем о вчерашнем снеге. Но верить хочется в хорошее, хотя для человека на моей должности это и не рекомендуется». «И что дальше будет?» — спросила Настя. «Команды-то больше нет?» «Как это нет? Запомни, девочка, пока жив хоть один боец из группы быстрого реагирования, группа продолжает существовать. А вас трое, так что группа ваша есть и будет продолжать работать. Режим сменим, группу усилим, но костяк останется прежним». «А можно Семена, водителя, вместе с машиной к нашей группе приписать?» — вдруг спросил Егор. «Почему именно он?» — — резко спросил полковник, вонзив в капитана настороженный взгляд. «И водитель опытный, знает о наших делах много, и как боец серьезный. В общем, будет с кем посоветоваться, на кого в деле опереться», — подумав, осторожно ответил Егор. «Тут согласен. Боец Сема серьезный, я бы даже сказал, жесткий. И опыта ему не занимать. Добро, дам команду. Еще что-нибудь?» «Что там по новому боеприпасу? Ну, тому, что Степа предложил», — вдруг вспомнил капитан. «При такой частоте прорывов хороший боеприпас нам бы не помешал. Хрен его знает, что там в следующий раз вылезет». «Испытывают. И должен сказать, что мысль оказалась очень толковой. Эдакий летающий бурав получился», — усмехнулся дракон. «И в полете устойчивее держится. Правда, дальность уменьшилась, но не критично. Зато пробивные возможности увеличились». «Так быстро? Не ожидал. Думал, только на расчеты пара недель уйдет», — удивился Егор. «У нас тут своя небольшая линия есть, вот и не стали резину тянуть». «Своя больница, своя школа, свой детский садик, своя патронная линия — почти государство в государстве получается. Прибавь к этому несколько своих производств и научно-исследовательский комплекс», — усмехнулся дракон. «Чтобы вы знали, но врагов у нас больше, чем вы себе даже представить можете, не только внешних, но и внутренних. Я говорю про тех, кто в государстве, но за внешним периметром нашего забора». «Нет, вы про эликсир молодости?» — вспомнив свой разговор с Семеном, спросил Егор. «Догадались уже», — усмехнулся полковник. «Только это не эликсир молодости, а скорее фиксатор. Благодаря этому препарату старение организма останавливается. Состояние человека фиксируется в том режиме, в котором он принимался. То есть, если у человека в тот момент что-то болело, то оно будет болеть все время действия препарата. Так что перед его приемом требуется пройти полное медицинское обследование. Скажу сразу, обследовать будут похлеще, чем космонавтов перед отправкой». «Но мы до этого еще не доросли», — задумчиво протянула Настя. «Вы, ребятки, еще даже не начали этот путь», — грустно улыбнулся дракон. «И поверьте, подобных сюрпризов будет еще очень много». Сначала было очень больно. Потом к этой боли прибавилась странная нервная дрожь. Все тело трясло, словно через него пропустили ток. Но самое неприятное, что все органы чувств просто отказывались функционировать. Только боль и странная, противная вибрация всего тела. Пытаясь хоть как-то отключиться от боли, он попытался сосредоточиться на том, что с ним произошло, и хоть как-то определиться, куда попал. Но как только он смог восстановить в памяти последние секунды перед провалом в портал, как все тело скрутило сильнейшая вспышка боли. Не удержавшись, Степан в голос застонал. Боль резко утихла, а с его телом что-то начали делать. Что-то забулькало, и только теперь он понял, что до этого момента даже не дышал. Жесткий спазм скрутил легкие, и Степа зашелся долгим лающим кашлем. Желудок свело спазмом, но из-за отсутствия в нем остатков пищи блевать было нечем. Только во рту появился горький привкус желчи. Раздалось негромкое шипение, и сразу стало светло. Тут же навалились запахи, звуки, а глаза заслезились от яркого света. Кое-как проморгавшись, Степан разглядел, кто над ним склонился, и, не удержавшись, испуганно ахнул. «Твою мать! Только этого не хватало!» Прямо на него с интересом пялилась морда динозавра, очень похожего на того, что они с командой сдали в зверинец. Только с той разницей, что на этом был надет белый лабораторный халат. Сюрреализм! Не зная, как реагировать на происходящее, Степан оскалился и срывающимся от кашля голосом произнес. «Чего уставился? Жрать, что ли, хочешь?» Вместо ответа динозавр обернулся и что-то прорычал. И ответом ему стал такой же рык, только с другой интонацией. «Мам, дорогая, они же общаются», — охнул про себя Степан. «Хотя чему я удивляюсь? Оборотни вон даже по-нашему говорят. Хоть и хреново, но понять их можно легко». Словно в ответ на его мысли над ящиком, в котором он лежал, склонилась очередная зубастая морда, но размерами поболее. И сильная лапа, ухватив парня за одежду на груди, одним движением выдернула Степана наружу. Грохнувшись на пол, Степа зашипел от боли в ушибленном локте и автоматическим движением схватился за то место на поясе, где висела кобура. Пальцы вместо кожи кобуры нащупали только ткань камуфляжных штанов. Сообразив, что там ничего нет, парень сделал вид, что решил почесаться, и принялся крутить головой, чтобы осмотреться и понять, что делать дальше. Здоровенный динозавр, швырнувший его на пол, словно мокрую тряпку, отступил в сторону и, указав на парня толстым заостренным когтем, что-то презрительно рыкнул. Второй, который поменьше, в лабораторном халате, из-под которого торчал массивный хвост, принялся что-то возмущенно втолковывать первому. Их диалог сопровождался резкими взмахами передних лап и хлесткими ударами хвостов. Воспользовавшись тем, что на него перестали обращать внимание, Степан приподнялся и, заметив на столике в дальнем углу помещения свои вещи, принялся осторожно смещаться туда. «Главное — добраться до оружия, а там посмотрим, кто и как рычать умеет», — мелькнула мысль. Но воплотить свою идею в жизнь парень не успел. Входная дверь с тихим гудением отошла в сторону, и на пороге возник еще один динозавр, габаритами больше двух прежних. Шагнув в комнату, зверюга рявкнул на обоих аборигенов, заставив их затихнуть. После чего, шагнув к Степану, наклонился и заглянул ему в глаза. Через несколько секунд послышалось негромкое утробное рычание с явно вопросительными нотками. Степан сам себе не мог объяснить, почему решил, что его о чем-то спрашивают, но, подчиняясь какому-то наитию, недоуменно развел руками и отрицательно помотал головой. Резко выпрямившись, громадный динозавр оглянулся через плечо и резко прорычал. В ответ самый мелкий зверь принялся испуганно скулить. Прозвучал еще один рыкающий приказ, и средний динозавр, метнувшись через всю комнату, схватил что-то с полки. Потом, подскочив к Степану, он с размаху пнул его нижней лапой в живот, разом выбив дыхание и отбросив к стене. Задохнувшись от такого неожиданного сюрприза, Степа принялся судорожно хватать ртом воздух, но подскочивший к нему динозавр одним рывком перевернул парня на спину и, наступив на грудь, быстрым движением сунул в рот какую-то капсулу. Следующий удар в еще не отошедший от предыдущего мучения живот заставил парня судорожно сглотнуть и сделать глубокий вдох. Удары у этих зверей были увесистые, но били они его явно не для того, чтобы покалечить или просто причинить боль. В следующую минуту Степа понял, что они делали. В желудке вдруг взорвалась граната. Во всяком случае, у него это ассоциировалось именно с таким действием. В глазах потемнело, дыхание перехватило, а по жилам разлился настоящий жидкий огонь. Потом в ушах начало звенеть так, что казалось, будто голова вот-вот лопнет. Сколько это продолжалось, Степан не понял, но все неприятные ощущения резко пропали, сменившись умиротворением и даже какой-то бодростью. Заметив, что парень перестал трясти и колотить, большой зверь снова склонился к нему и зарычал. «Ты меня понимаешь?» — вдруг разобрал Степан. «Да», — прохрипел он пересохшим от испуга и удивления горлом, но вместо этого простого слова послышалось короткое взрыкивание. «Хорошо. Что ты делал в том месте? Говори правду». «Я служу в группе быстрого реагирования, нам сообщили о возмущении пространства. Мы приехали проверить, и я случайно провалился в портал». «Значит, вам известны такие понятия?» — удовлетворенно кивнул зверь. «Это хорошо. Значит, мы сможем договориться». «О чем?» «Один из моих боеособей был направлен для сбора информации о вашей планете и был схвачен. Мы это знаем. Ты должен его вернуть». «Зачем вам информация о нашей планете? Вы собираетесь напасть?» — тут же вскинулся Степан. «Нет. Напасть на вас нам не позволят, но знать, чего можно ожидать от вашей цивилизации, нам необходимо. Так ты знаешь, где мой разведчик?» «Да, я был одним из тех, кто его арестовал». «Он жив?» «Да, его изучают наши ученые». «Это мясо смеет называть своих вивисекторов учеными», — резко прорычал маленький динозавр. «Даже если они еще не вышли в открытый космос, это не означает, что они не имеют науки», — наставительно ответил гигант. — Просто она находится на уровне общего развития их цивилизации. А теперь закрой пасть и не мешай мне. — Как вы сделали, что я стал понимать вас? — быстро спросил Степан. — Наниты, — коротко ответил динозавр. — Они собирают, анализируют и накапливают лингвистическую информацию и позволяют своему носителю использовать ее в общении с другими расами. У тебя нет нейросети, поэтому нам пришлось использовать старые методы. Тебе они не повредят. Наоборот, будут следить за состоянием твоего организма и лечить его по необходимости. Они еще и лечить могут. И не только, но объяснять тебе механики всего процесса я не стану. Это уже лишняя информация. Мы и так нарушили кучу всяческих запретов, имплантировав их тебе. Так ты готов помочь нам? Сидя здесь, я не смогу помочь, а связаться с начальством отсюда, думаю, невозможно. Все-таки другое измерение, пожал Степан плечами. Твой прибор связи в рабочем состоянии. Мы активируем портал, и ты свяжешься со своим начальником. Мы готовы обменять тебя на своего собрата. Для этого мне придется перейти на ту сторону. Разряды энергии блокируют сигнал рации. Это переносной вариант с маленьким радиусом действия. Я понял, помолчав, кивнул динозавр. Мы сделаем усилитель сигнала. Это несложно. Так ты готов? Конечно. Я домой хочу. Истово кивнул Степан, у которого от этой беседы уже крыша начала съезжать. Но возможность вернуться обратно подстегнула желание жить. Хорошо. Жди. Кивнул зверь и, стремительно развернувшись к своим подчиненным, приказал. «Отведите его в изолятор, вещи упакуйте и держите под рукой. Мы отправим с ним все, чтобы никто не мог обвинить нас в контрабанде. И не вздумайте схитрить, у нас и так проблем хватает». Слушая этот монолог, Степан вдруг осознал, что начинает понимать речь этих динозавров все лучше и лучше. Судя по тому, что он успел узнать, введенные ему наниты очень быстро накапливают информацию, адаптируя лингвистические нюансы под привычные понятия носителя. Из чего эти самые наниты сделаны и как они работают, Степа даже не пытался разбираться. Для подобного ему просто не хватало профильного образования. В том, что эта технология работает, сомнений не возникало. Конечно, хотелось бы узнать об этих зверях побольше, но как это сделать, он и представить не мог. Между тем большой динозавр вышел из комнаты, а оставшиеся двое настороженно уставились на парня, словно выбирая место, с которого его можно начать есть. Понимая, что его скоро запрут и отсекут от любого источника информации, Степан осторожно поднялся на ноги и, демонстративно осмотревшись, спросил. «А как вообще называется ваша раса? Мы уже второй раз натыкаемся на ваших особей, но так и не смогли понять, кто они». «Аргары», — нехотя ответил динозавр в халате. «Ваша одежда означает принадлежность к научному сообществу?» «Да, а твоя?» «Боец группы быстрого реагирования. Солдат, если короче. В общем, мы приезжаем на место прорыва и проверяем, кто прошел через портал. И если прошедший опасен, его ликвидируют или захватывают для изучения». «Ты не просто солдат», — вдруг рявкнул динозавр без халата. «Обычный солдат не смог бы справиться с нашей боеособью». «Ну, во-первых, я был не один, а во-вторых, я сказал, что солдат для краткости». «Нас можно назвать штурмовой группой. Я просто не знаю, какие из этих подразделений у вас есть». «Штурмовая группа? Абордажники! Вот это больше похоже на правду!» Вдруг радостно оскалился большой динозавр. «Я ж говорю, лингвистические несоответствия», — заставил себя улыбнуться в ответ Степан. «Я правильно понял, что сейчас мы находимся в параллельном измерении?» «Да». «Ваша система очень удачно подошла к точке пересечения оси миров, и нам удалось пробить портал перехода», — надувшись от важности, ответил мелкий динозавр. «Вашим технологиям можно только позавидовать», — подыграл ему Степа. «Мы пока только до ближайшего космоса добрались, а в вашем измерении Солнечная система, идентичная нашей, тоже существует?» «Да». «И она тоже заселена людьми?» «Людьми? Ты имеешь в виду мягкотелых?» «Люди — это наше самоназвание». «Я понял. Да, там они тоже есть. Но так же, как и вы, они еще очень слаборазвиты и находятся под эдиктом на посещение планеты. Некоторые расы нарушают этот эдикт, добывая себе рабов и сырье для биоискинов, но они сильно рискуют», — ответил динозавр, выразительно покосившись на парня. Только теперь до Степана дошло, что он сильно рискует, решившись помогать вызволить пленного динозавра. Эти зверюги запросто могли попытаться вытащить своего и прихватить его самого в качестве компенсации за беспокойство. Нужно было обязательно придумать что-то, что заставит динозавров отказаться от подобных планов. Слова про рабство и биоискинов заставили парня здорово напрячься. Но додумать свою мысль он не успел. Молча наблюдавший за ним второй динозавр сделал широкий шаг вперед и, нависнув над парнем, прорычал. «Хватит болтать! Пошли! Приказан тебя запереть!» «Ваша раса всегда выполняет приказы в точности», — осторожно уточнил Степан, разворачиваясь к двери. «Мы служим гнезду». «Так вы не живородящие, а яйцекладущие?» — изумленно повернулся к нему парень. «Ты решил посмеяться надо мной?» — рявкнул конвоир, звучно щелкнув клыками. «И в мыслях не было», — истово замотал Степа головой. «Я спросил, исходя только из вашего внешнего строения. Я не ученый, уже говорил об этом, но даже я знаю, что многие расы рептилоидного типа являются именно яйцекладущими». «Какого вида?» — растерялся динозавр. «Ну, на вас похожи, в смысле внешне». «Нет, мы же вородящие», — подумав и заметно успокоившись, буркнул конвоир. «Шагай дальше, хватит разговаривать». «Я просто подумал, что вы тоже из научного отдела, как и ваш друг». «Мне приказали охранять его. Я из группы силовой поддержки». «Тогда понятно, с чего ты такой сообразительный», — подумал Степан, входя в небольшое квадратное помещение, дверь которого открылась по сигналу с пульта, который висел на шее конвоира. Егор привычным движением сменил обойму, сбросив затвор со стопора, выпустил еще одну серию выстрелов в мишень. Прозвучал гонг, и инструктор переключил тумблер, подгоняя мишень к стрелковому рубежу. Окинув изрешеченную бумагу одобрительным взглядом, седой как лунь сухощавый мужчина с рваным шрамом на лице одобрительно кивнул и, выдернув мишень из держателя, проворчал. «С такими результатами я могу тебе зачет по стрельбе прямо сейчас поставить, чтобы потом вместе со всеми не толкаться». «Спасибо, не надо, а то начнут говорить, что я у вас в любимчиках хожу». Грустно улыбнулся капитан. «Пусть попробуют», — фыркнул инструктор. «Вся база уже лет 10 знает, что я зачеты ставлю только по результатам, а не за красивые глазки. А любимчиков здесь ни у кого нет». «В научном отделе так не считают». «Нашел кого вспомнить. Они там все малохольные, прям по классику, горе от ума. Только ум в одну сторону заточен, а все остальное не больше, чем собственные амбиции. Ну что, хватит или еще серию?» «Еще разок», — помолчав, кивнул Егор. «А ну тебе надо так себя изводить?» — осторожно спросил инструктор. «А что не так? Или начальство патроны пожалело?» — повернулся к нему Егор. «Не дури. По мне так хоть нарез на стволах сотри, только это дело не поможет». «Зато навык полезный останется. Может, в следующий раз успею», — вздохнул капитан. «На блуждающем портале успеть сложно. Тут не столько реакция, сколько удача нужна», — поучительно ответил инструктор. «Сталкивались?» — резко повернулся к нему Егор. «Довелось разок. Напарник едва выдернуть успел», — коротко ответил инструктор, указав пальцем на собственное бедро. Припомнив, что, ко всему прочему, он еще и слегка хромает, капитан только понятливо кивнул. Задавать вопросы и выяснять подробности он даже не пытался. И человеку неприятно подобное вспоминать, и гриф, и секретности еще никто не отменял. Дождавшись, когда мишень откатится на нужное расстояние, он скинул оружие и быстро выпустил две двойки, удерживая пистолет двумя руками. Довести серию до конца ему не дали. Тир ввалился посыльный и в нарушение всех правил заорал, перекрикивая эхо выстрелов. «Капитан! Штаб! Дракон на ковер вызывает!» «Ты чего орешь, как в жопу раненый олень?» — возмутился инструктор. «Правила забыл? Так я тебе их на зачете быстро напомню. Будешь у меня подыхать на рубеже, пока весь курс на отлично не сдашь». «Михалыч, не усугубляй», — отмахнулся парень, переводя дыхание. «Дракон в штабе уже третью люстру дожевывает. Злой как черт. Научный отдел весь разогнал. Снабженцев в позу ротного пулемета поставил. А отдел кадров полным составом удивленных тушканчиков изображает. Так что шевели поршнями, капитан, если не хочешь огрести до кучи», — удрученно посоветовал посыльный. «А мне-то за что?» — не понял Егор. «Было бы кому, а за что найдется?» — отмахнулся рядовой. «Дракон на то и дракон, чтобы всегда найти, за что фитиля вставить с патефонными иголками». «Ладно, пошли посмотрим, в чем я еще провиниться успел», — вздохнул Егор, быстро перезаряжая оружие и убирая его в кобуру. Инструктор молча выложил перед ним четыре уже набитых патронами обоймы и, забрав у парня пустые, коротко кивнул. «Удачи!» Они вышли на улицу, и посыльный, покосившись, как Егор распределяет обоймы по кармашкам на поясе, завистливо вздохнул. «Уважает тебя, Михалыч. Стрелять позволяет в любое время. Обоймы вон лично набивает. Прям как самому дракону почести. Второй раз такое вижу. Мне так не жить». «Научись стрелять как следует, и тоже будешь уважаемым человеком», — отмахнулся Егор. «Да не дается оно мне», — обиженно пожаловался посыльный. «Потому и тянул службу в штабе через день на ремень. Сам не понимаю, как так получается, но как до стрельбы дело доходит, попадаю куда угодно, только не туда, куда надо». «Как же ты тогда в службу попал?» «У меня память железная. Любой разговор, приказ, да все, что услышу, могу воспроизвести, если правильный вопрос задать». «Даже не знаю, позавидовать или пожалеть тебя?» — удивленно качнул головой Егор. «Это же так однажды и голова от всяких воспоминаний лопнуть может». «Сам удивляюсь, но мне не мешает», — рассмеялся парень. «А с чего вдруг дракон взбесился?» — сменил тему капитан. «Да чтоб я знал», — фыркнул посыльный. «Сначала затребовал какие-то бумаги, потом у охраны файлы с камер наблюдения, ну а потом понеслось. Честно скажу, я его таким еще ни разу не видел. Еще немного и начнет из ноздрей огонь выпускать». За разговором они добрались до штаба. И Егор, быстро взбежав по ступеням на второй этаж, решительно шагнул в приемную. Невозмутимая, словно статуя Светланы, едва завидев парня, усмехнулась уголками губ и еле слышно произнесла, протягивая пальчик к кнопке селектора. «Вызвал по делу. Разнос прошел мимо». «Спасибо», — улыбнулся Егор, останавливаясь перед дверью в кабинет. Услышав рычащее разрешение, она разблокировала замок. И Егор, шагнув в кабинет, на всякий случай принял уставную стойку, бодро доложив. «Товарищ полковник, капитан!» «Максимыч, хоть ты не подкалывай», — ответил дракон словами из анекдота. «Виноват, не понял», — сбился Егор. «Сядь уже, служака», — фыркнул полковник. «Что у тебя с людьми?» «Девочки проходят разгрузку у психологов. Все оказалось не так просто, как думалось. Я тренируюсь. Сюда прямо из тира пришел». «Знаю я, как ты тренируешься», — вздохнул дракон. «АПС еще не развалился от твоих тренировок?» «Нормально, он железный», — решился пошутить капитан. «Шрам уже предлагал тебе зачет автоматом поставить?» «Угу. А ты чего?» «Отказался. С чего вдруг?» «О нас и так много лишнего болтают. Не хочу, чтобы тут любимчиками назначили. Лучше уж на зачете, как говорится, открытым текстом. Заодно и повод будет, кого из болтунов в мишень носом ткнуть». «Ну, может, ты и прав», — помолчав, кивнул дракон. «Что с Пушистиком? Третьи сутки пошли, как Степан пропал». «Спит, грустит, но на аппетите это никак не отражается. Иногда удивляюсь, как он не лопнет. Ест чуть меньше меня». «То есть помирать не собирается», — уточнил дракон. «Нет. Хоть и это радует». «Я вот еще что заметил. Иногда он вдруг замирает на месте и долго смотрит в одну сторону. Я попробовал по карте сориентироваться, и не поверите, он каждый раз смотрит в сторону того самого портала», — негромко рассказал Егор, ожидая, что полковник поднимет его на смех. «О как!» — изумился дракон и, не думая смеяться. «А вот это уже очень интересно. В направлении взгляда уверен?» «Три раза перепроверял, а это чучело ушастое ни разу не ошиблось. Я даже специально его с места на место переносил по комнатам, чтобы запутать. Все равно уставится в нужном направлении и, кажется, даже дышать перестает». «Где он сейчас?» «С девочками. Я решил его постоянно под присмотром держать, на всякий случай. Но в тир его не потащишь, он очень громких звуков не любит». «Знаю. Понятно. Все правильно сделал». «Разрешите вопрос, товарищ полковник?» «Валяй. С чего сегодня такой разгром на базе? Все как на скипидаренные носятся, особенно тыловые службы». «Пришлось напомнить, кто в доме хозяин, и что служба-то совсем не синекура», — отмахнулся дракон. «Из-за сложной обстановки с боевой частью личного состава я на некоторое время тылы из виду выпустил, а вот они расслабились, решили, что им все можно. Так что расслабься, вас это никак не коснется». Дракон замолчал, доставая очередную сигарету. Егор скептически глянул на полную пепельницу, стоявшую на столе, и неопределенно хмыкнул. Заметив его взгляд, полковник кивнул и скривился, собираясь сказать что-то едкое, но не успел и рта раскрыть, как стоявшая в зарядном стакане рация зашипела и знакомым до боли голосом произнесла. «Дракон леснику! Дракон леснику! Дракон, ответьте леснику!» «Это же Степкин позывной!» — ахнул Егор. «Да и рация обычно не может сюда от точки добить», — прохрипел полковник, хватая рацию. «Дракон в канале!» «Я живой. Подробности потом. Динозавры готовы обменять меня на пленника. Точка встречи там же, где я ушел, через 5 часов. Проблема техническая. И еще, ушами не хлопайте, возможны варианты», — добавил Степан, и рация отключилась. «Жив, барбос!» — радостно хохотнул дракон, вскакивая на ноги. «О чем это он? Что за варианты?» — настороженно спросил Егор. «Похоже, эти крокодилы-переростки готовы скорчить нам козью морду и своего вытащить, и нашего парня с собой прихватить», — отмахнулся полковник. Пришли за ним на следующий день. Из-за отсутствия в камере окна определиться во времени суток Степан мог только по разрывам во времени между кормежкой. С едой тут оказалось не очень. Мясо со странным синтетическим привкусом в любом виде и не кусочка хлеба. Нехотя прожевывая очередной кусок, Степан припомнил, что когда-то на Востоке была такая казнь. Человека сажали в яму и кормили только отварным мясом. Через некоторое время он умирал от заворота кишок и сепсиса. Кое-как проглотив откушенный, он отложил полупустую тарелку и мрачно покосился на дверь. Словно в ответ на его взгляд, дверь с тихим шипением отошла в сторону, и уже знакомый конвоир прорычал, просунув в камеру башку. «Пошли, тебя хотят видеть». «Что, уже усилитель сделали?» — обрадовался Степан. «Там все расскажут», — буркнул динозавр, отступая в сторону. Пройдя длинными коридорами этой непонятной базы, они оказались в каком-то странном помещении, очень напоминавшем рубку управления космическим кораблем, как их изображают в фильмах. С интересом осмотревшись, Степан наткнулся взглядом на уже знакомую фигуру самого большого динозавра и, вежливо склонив голову, спросил: «Вы уже сделали усилитель?» «Усилитель сделали еще вчера», — фыркнул динозавр. «Для переноса его на вашу сторону нам нужно было накопить энергию, потому и пришлось ждать так долго. Но теперь все готово. Ты готов передать наши условия?» «Конечно. Мне тоже не хочется сидеть здесь». «С тобой плохо обращаются?» — строго спросил динозавр, злобно глядя на конвоира. «Нет, с этим все в порядке. Еда. Наш метаболизм не предназначен для переработки чистого протеина. Для нормального функционирования нашего организма требуется еще и клетчатка». «Я понял», — резко кивнул динозавр. «Надеюсь, это не причинит сильного вреда твоему организму?» «Нет. Некоторое время я могу жить на такой диете. Где моя рация?» Вместо ответа динозавр указал на стол, где стоял пластиковый контейнер. Точнее, это он внешне был похож на пластик. Из чего его сделали на самом деле, Степан даже не пытался понять. Откинув крышку, он первым делом нашел взглядом свое оружие и, чуть улыбнувшись, достал рацию. Обострять обстановку было пока рано. Между тем на пульте, у которого стоял командир этой странной команды, что-то пискнуло, булькнуло, взвыло, и динозавр, обернувшись, скомандовал: «Можешь начинать. Встречу назначить через 5 часов по вашему времени. И главное, скажи им, что мы не хотим сейчас войны, но если потребуется, уничтожим любого, кто попытается напасть». Степан включил рацию, отметив про себя оговорку про сейчас, и, перейдя на аварийный канал, твердо произнес: «Дракон леснику! Дракон, ответьте леснику!» «Дракон в канале!» — послышалось в ответ. «Я живой. Подробности потом. Динозавры готовы обменять меня на пленника. Точка встречи там же, где я ушел, через 5 часов. Проблема техническая. И еще, ушами не хлопайте, возможны варианты», — добавил парень и отключился. «Они придут?» — спросил динозавр, нависнув над парнем. «Да, они придут», — улыбнулся Степан, привычно вешая рацию на грудь. Сделал он это непреднамеренно, но динозавр отреагировал на его жест спокойно, словно так и должно было быть. Потом, отступив в сторону, гигант ткнул когтем куда-то в угол, ровным голосом приказав: «Сиди там и жди, скоро все закончится. Мои боеособи контролируют порталы, готовы к любому варианту событий». Никогда еще время для парня не тянулось так медленно. Стараясь держать себя в руках, Степан регулярно ловил себя на желании взглянуть на циферблат часов. Только теперь он в полной мере осознал точность поговорки про ждать и догонять. Тем временем динозавры продолжали что-то настраивать и подгонять на своих пультах, то и дело меняя какие-то параметры. Вникать в звучащую терминологию он даже не пытался, уловив несколько совершенно ничего не значащих для него слов технического характера. Так только запомнил, как что называется, на всякий случай. Однако, когда прозвучала команда о выходе, Степа вздрогнул. Слишком длительным оказалось ожидание. Резко поднявшись с места, Степан широким шагом направился к дверям, но в проходе его встретил конвоир. Едва не уткнувшись носом в оскальные клыки, парень оглянулся и удивленно спросил. «Разве вы не собираетесь обменять меня на своего бойца?» «Собираемся», — кивнул командир. «Но ты не должен торопиться. Делай то, что тебе скажет твой сопровождающий, и все закончится быстро. У нас слишком мало времени». «Для чего?» — не понял Степан. «Неважно. Просто помни об этом и постарайся не мешать». «Не мешать чему? Что вы задумали?» — насторожился Степан, медленно отступая в сторону коробки с собственными вещами, так и стоявшей на столе. «Мы задумали проделать все очень быстро. Нам не хватит энергии на длительное поддержание портала перехода. На всю операцию у вас будет 2 минуты вашего времени», — нехотя пояснил динозавр. «Можно сделать проще», — подумав, пожал парень плечами. «Вы выпускаете меня и ваших бойцов на ту сторону и отключаете портал. Потом, когда обмен состоится, вы снова включите свою машину, и они перейдут обратно, уже с вашим бойцом». «А кто даст гарантию, что твои друзья и их не захватят?» — подумав, спросил гигант. «Ваши боеособи. Они будут вооружены, а значит, справиться с ними будет не так просто». «Не пойдет», — мотнул динозавр громадной башкой. «Почему?» — не понял Степан. «После перехода они все равно будут небоеспособны». «Так какого хрена ты мне тут мозг канифолишь?» — вызверился про себя парень, вслух ответив. «Тогда не понимаю, чем они смогут помешать, если портал будет включен». «Все просто. Мы будем постоянно поддерживать связь и видеть, что там происходит. И если что-то пойдет не так, я прикажу уничтожить всех. И их, и вас». «Логично», — нехотя кивнул Степан. Сидевший за пультом зверь что-то тихо буркнул, и гигант, нетерпеливо притопнув лапой, скомандовал. «Все, больше никаких споров. У вас есть 5 ваших минут, чтобы вернуть моего бойца. Потом я буду вынужден применить оружие. Идите!» Степа схватил со стола коробку со своим скарбом и поспешил к выходу, где уже приплясывал от нетерпения конвоир. Едва не бегом проскочив по длинным полутемным коридорам базы, они оказались в большом округлом зале, в середине которого была установлена странная конструкция. Арка из непонятного материала, увешанная чем-то, очень напоминавшим обычные индукционные катушки. Рассмотреть подробнее Степан просто не успел. Едва прозвучал мяукающий звуковой сигнал, как конвоир, недолго думая, одним толчком просто закинул парня в проем арки. Пролетев сквозь странную серо-синюю пелену, которую он успел рассмотреть перед самым пролетом сквозь нее, Степан грохнулся на землю, взвыв от резкой боли во всем теле. Словно попал под удар током. Прокатившись по мокрой от дождя траве, Степа приподнялся на локте и, оглядевшись, увидел до боли знакомый микроавтобус, от которого в его сторону бежала группа вооруженных людей, таща за собой скованного пленника. «Снимите с него кандалы и пусть катится», — прохрипел Степан, пытаясь встать на ноги. «Что с тобой?» — спросил Егор, первым подскочив к приятелю. «Порядок», — отмахнулся Степан. «Отпустите его скорее, а то его начальство готово 3-ю мировую начать». «Так он опять в драку полезет», — возмутился один из бойцов, сопровождавших пленника. «Не полезет. Ключи», — приказал Степа и, подойдя к пленнику, прорычал. «Стой спокойно, мне надо снять с тебя оковы, у нас очень мало времени». «Откуда ты знаешь нашу речь?» — растерянно проурчал пленник, подставляя ему передние лапы. «Мне имплантировали наниты», — ответил парень, быстро снимая кандалы. Несколько тихих хлопков заставили группу сопровождения отвлечься от их диалога и взяться за оружие. На поляне, где разыгралось это странное действие, едва держась на лапах, появились 3 динозавра, сжимавших в когтях какое-то оружие. Сняв цепи, Степан перебросил звякающую связку одному из бойцов и, указав бывшему пленнику на его собратьев, сказал: «Все, ты свободен, помоги им перебраться обратно. Народ, отходим, пусть дальше сами разбираются». Добавил он погромче, и вся группа принялась слаженно отходить к машине. «Степка, ты чего, и правда можешь говорить с ними?» — не удержался Егор, медленно пятясь с автоматом в руках. и их технологии. Им нужно было как-то со мной договориться. Давай не сейчас. Там пахан очень серьезный. Ракетой шарахнет и не поморщится. С тревогой поглядывая на группу динозавров, ответил Степан. Дождавшись, когда группа эвакуаторов скроется в портале, Степан перевел дух и, покрутив головой, глухо проворчал. «Твою мать! Сказал бы, кто еще полгода назад, что побываю в другом измерении и буду с инопланетянами разговаривать, в глаз бы дал!» «Что, все так плохо?» — сочувственно спросил Егор, хлопая приятеля по плечу. «Блин, попробуй представить, что почувствовал бы пятикантроп, окажись он вдруг на борту нашего космического корабля. Вот это самое со мной было!» «Весело!» — растерянно хмыкнул капитан. «Хохотать устал!» — отмахнулся Степа. «Ладно, поехали на базу, бумагу переводить. Мне теперь отчет вписать? Толстой позавидует». «Погоди, сейчас начальство подъедет и скажет, куда бежать и чего хватать», — вздохнул Егор, косясь куда-то в сторону. Посмотрев туда же, Степан невольно вздрогнул. К машине, взяв ее в кольцо, не торопясь, двигалась группа бойцов в костюмах химической защиты высшего уровня. Следом за ними, отставая всего на шаг, шел еще один отряд, держа всех собравшихся у микроавтобуса на прицеле автоматов. «Не дергайся. Сам понимаешь, неизвестно, какую гадость ты мог оттуда притащить. Вот дракон и приказал все меры безопасности соблюсти», — тихо пояснил капитан, заметив, как приятель вздрогнул и сунул руку в коробку за оружием. «А вы как же? Если я заразен, то и вам всем кранты», — растерянно обернулся к капитану Степан. «Фигня это все», — отмахнулся Егор. «Мы того динозавра без всякой защиты на базу притащили, ничего. Скорее всего, это просто соблюдение официального протокола, чтобы было потом, что начальство показать. Сам понимаешь, история более чем серьезная, но имею в виду, номер придется отбыть по полной программе». «Я уже понял», — грустно вздохнул Степан. «Ты чего?» — насторожился Егор. «Не поверишь. Больше всего на свете сейчас хочу махнуть стакан водки и закусить это все черным хлебом с селедкой и луком». «А тебя чем там кормили?» «Что-то похожее на мясо в разных видах». «Что, все 3 дня?» «Какие 3 дня? Я там всего сутки пробыл», — растерялся Степан. «Опа! Там еще и время медленнее идет», — удивился Егор. «Прекратить разговор», — послышалась команда. «Всем положить оружие на землю и отойти от машины». «Пошли, дружище», — вздохнул Степан, покорно опуская на траву коробку, которую так и таскал в руках с того момента, как освободил пленника. Его поместили в комнату, больше всего напоминавшую огромный аквариум. 3 стены камеры были стеклянными. Даже санузел был огорожен сантиметров на 120 от пола. И дверь отсутствовала. Но больше всего Степана бесили бесконечные вопросы. Все началось с того, что, притащив его в камеру, 5 угрюмых мужиков в белых халатах расселись перед стеклом, выходившим в коридор, и потребовали от парня рассказать все, что с ним произошло. Оглядевшись и убедившись, что мебели в камере не предусмотрено, Степан, не раздумывая, уселся на пол, прислонившись к стенке и подумав, принялся рассказывать. Такое поведение бойца явно не понравилось слушателям. Быстро переглянувшись, они дружно скривились, но как-то давить на него не решились. Подробно расписав им свои приключения, Степан попросил воды, но вместо этого получил очередную порцию вопросов. Сообразив, что добром тут ничего не добьешься, парень прислонился головой к стене и прикрыл глаза. Один из мужиков, увидев подобное неуважение к собственной персоне, подскочил к стеклу и, грохнув по нему кулаком, завопил. «Тебе вопрос задали, отвечай, пока на части не приказали разобрать». «Я просил принести воды», — негромко отозвался Степан. «А что касаемо разобрать, так только сунься сюда, мразь, я тебя голыми руками на куски порву. Пока не попью, говорить не буду». Поперхнувшись от такого ответа, мужик прошипел что-то нечленораздельное и вернулся на свое место. Другой исследователь, достав рацию, что-то пробурчал в нее. И минут через 5 один из бойцов охраны принес пол-литровую пластиковую бутылку с водой. Сунув ее в передаточный бокс, он дождался, когда парень с хрустом свинтит пробку, и, развернувшись, исчез за поворотом. Степан же, попробовав воду, подошел к стеклу и мрачно уставился на собравшихся. Воцарилась гробовая тишина. Степа оценивающе посмотрел на бутылку, потом перевел взгляд на мужчин и, вздохнув, сам не понимая, с чего спросил. Снотворная или сыворотка правды?» Внимательно наблюдавшие за ним мужчины дружно вздрогнули, и парень мысленно усмехнулся. «Угадал», — ткнул пальцем в небо и попал. Укоризненно качнув головой, Степа демонстративно вылил воду на пол и, бросив бутылку в бокс, объявил. «Или принесут горячий чай без сахара, или разговоров больше не будет. Повторяю, горячий!»